У него то ли сгнило, то ли объел кто все лицо. Другие выглядели немного привлекательнее. Хорошо еще, что подошли, пока не слишком близко. 30-40 метров еще до них. И увиденных деталей вполне хватало, чтобы не желать более близкого знакомства. Солдаты не стреляли. Пулеметчики, стоявшие в рост, коим надо было уже срезать всю эту банду парой недлинных очередей, внимательно смотрели по сторонам и не предпринимали никаких действий, чего Велес совсем не понимал. Но, конечно, стрелять без команды он и не думал. Здесь он пока еще новый человек, и если люди много опытнее его ведут себя странно или глупо, на самом деле именно так себя сейчас вести и надо. Ждали, наверное, с минуту. Мертвецы подошли еще ближе. Один по дороге запнулся и упал. С жутким мычанием поднялся, потеряв оба глаза. Один, правда, не совсем. Изумительно зеленый, довольно красивый глаз взял и выпал, повиснув на сиренево-алой нитке зрительного нерва. И Гударян не выдержал. «Не стрелять! Не стрелять!» – запоздало заорал капитан. Впрочем, без паники и вроде уже устало, будто знал, что духи именно так и поступят. Гударян стрелял практически как снайпер. Но, видимо, на стрельбище именно так и было. А сейчас он выпустил всю обойму в землю перед собой, едва не пристрелив профессора, отчего тот буквально позеленел, радовался за меткость своего духа. Пулеметчики начали стрелять. Вот оно. Пулемет – главная сила всякой мелкой войны. Пули ручных пулеметов зло вгрызались в тела мертвецов и вылетали наружу, прихватив с собой изрядный кусок гнилого мяса. Трупы падали. Стреляли только пулеметчики. Сергеев лежал без сознания. Гударян истошно вопил. Велес, повинуясь стадному инстинкту, не стрелял. Ему показалось, что капитан специально их сюда выбил и специально тянулся стрельбой, дабы проверить, у кого какие нервы. Он смотрел на капитана. Мужественная морда медленно вращалась на толстой шее. Ствол автомата чуть опущен вниз. Ни следа удовлетворения или улыбки, либо каких-либо других эмоций. Капитан по-прежнему искал некую сейчас невидимую опасность. Велес развернулся на 180. Спину отряда уже прикрывали Паша и Хомяк. За пухлые щечки и малюсенькие черные глазки наречен был так в отряде сей муж достойный. Они знали, до него только дошло. 8 трупов, целенаправленно атакующих сталкеров, в данном случае военный отряд. Безмозглых и движимых лишь одним инстинктом, преобладающим в человеке над всеми остальными. Набить брюхо. Чего они вдруг банду объединились? А потому, что их объединили. Контролер и где-то сидя скотина рядом. Невидимостью он не обладал. Так что здесь, на открытом месте, его снять будет несложно. Если, конечно, не смотреть ему в глаза. Данные Велеса говорили о том, что достаточно одного взгляда, и контролер подчинит разум человека своей воле. Это если он далеко. Если подошел близко, все, сушите весла. Приехали. Копаем себе могилку попросторнее. Тут вроде ему близко не подобраться. Велес смотрел и не видел ничего интересного. Та же обыкновенная местность. Солдаты ждали. Гударян уже не орал. Кто-то его утешил и помог справиться со стрессом. Будем надеяться, челюсть все же не сломалась, и утешение достало не только бренную оболочку, но и тонкий душевный мир рядового Гударяна. Если нет, ему долго в зоне не протянуть. «Все, он не вылезет», — сказал капитан, вставая на ноги и кивком указывая на лесок, не далее, чем в 100 метров от отряда. «Армию его мы положили, а сами по себе они не рискуют». «Ага». «Хитрая тварь!» Санилка, рассмеявшись, указал пальцем на спящих новобранцев. «Кэп, может, не стоит их с собой брать? Они уже и так, кажись, описались». «Нормально», — Кэп презрительно сплюнул. «Потребуется еще». «А ты, Али, молодец, не растерялся». «Стараюсь». Велес к капитану даже не повернулся и автомат не опустил. «Что-то дергало, где-то на уровне инстинктов». «Ты пушку-то уже опусти», сказал Костолом, довольно интересно перекидывая пулемет в другую руку и зачем-то наставляя его в сторону Велеса. Типа совсем случайно получилось. «Нет», — Велес нахмурился и поспешил пояснить, пока его не сочли свихнувшимся и не пристрелили. «Чувствую что-то. Там, у тех кустов. Не то что-то там». Ни слова не говоря, ко столом развернулся и высадил длинную очередь в указанный куст. Дикий визг резанул по ушам, и прямо из воздуха полетели клочки окровавленной плоти и алые брызги. Нечто стремительно рванулось вперед, и Велес спустил курок, как и еще три солдата. Остальные, что интересно, на ситуацию не реагировали, контролировали фланги и тыл отряда. Нечто проскакало метра три и тяжело рухнуло в молодую травку. «Молодец», — похлопал Велеса по плечу профессор. «Иди глянь на эту хреновину. Впечатлений на всю жизнь хватит. А потом сразу на пару слов обратно. Да, Кэп?» «Точно». Кусок шрамовой ткани, являвшийся лицом Рябова, треснул улыбкой. Велес ничего не имел против. Как он не просил военных отдать ему химеру, хотя бы дохлую, ничего он от них и не дождался. Даже задаток приличную сумму зеленых бумажек ничего не смог сделать. А ему очень хотелось посмотреть на это существо вблизи. Конечно, чисто из научного интереса. Его интересовал механизм исчезновений. Лиза мечтала препарировать хотя бы одну химеру с той же целью. Только почему-то она утверждала, что для препарирования требуется именно живой образец. Возможно, она была права. Труп существа стал виден полностью. И увы, когда Велес подошел ближе к нему, выяснилось, что это просто кровосос. Причем с зимы оголодавший, худой, шкура кое-где мешком висит, щупальца вследствие мутации, заменившие нижнюю челюсть, тоненькие и хрупкие. Даже глаза тусклые какие-то. Похоже, этот кровосос уже конкретно разочаровался в жизни и начинал подумывать о самоубийстве. И рябовские мясники это, конечно, понимали. Им хватило одного взгляда на труп, чтобы оценить ситуацию. Мутант не нападал. Прятался, ожидая удобного случая, выцепить из группы одного человека послабее и бежать с его телом, чтобы где-нибудь в тишине и покое потом покушать. Велес вернулся к отряду. Народ питался, рассевшись прямо на земле. Духи пока спали. Дедушки бросали на него взгляды, полные веселья, но ничего не говорили. «Садись, пообщаемся», — Рябов кивком показал на место рядом с собой. Велес присел, настороженно поглядывая на солдат, начавших довольно странно себя вести. Они от чего-то улыбались, почти приветливо. «Видал, какой красавец?» — имелся в виде кровосос. «Так вот этот оголодавший зимы, слабый, он, в общем-то, и не стал бы нападать. Пропас бы нас с километра и отстал бы. Он так ослаб, что одиночку искал. Так что ты сильно нос не задирай». «Я понял». Несколько угрюмо ответил Велес и сердито огляделся. Солдаты сидели на земле, поглощая серые брикеты НЗ. Не самая приятная пища, но вышить до утренней побудки и рассчитывать на горячий завтрак не приходилось. Глядя на этих прожженных бродяг сейчас, Велес вновь подивился их выручке. Вроде бы они сели как попало, и никто никого не прикрывает. Добро пожаловать, голодное зверье, нас значит кушать. А нет. Если паленый грыз свой кубик, изучая взглядом собственные ботинки, то ко столом сидел ко всем спиной, ел только одной рукой, вторую удерживая на пулемете, и хищный его взор внимательно прочесывал видимый ему сектор пространства. Также расселись все остальные. На каждую сторону приходилось по внимательному солдату, у коего одна рука постоянно лежала на стволе. Эту группу неожиданной атакой не уничтожить. Разве что в том дальнем леске притаилось десяток снайперов. Один может кого-нибудь подстрелить. Но едва такое произойдет, вся группа, за исключением духов, растворится в пространстве и лес превратится в решето. На мутантов зоны, болтаясь с этими парнями, кажется, можно было вообще не опасаться. Так показалось Велесу. Он ошибался. Сему схавали именно такие твари. Капитан приветливо улыбнулся своему солдату. Солдат подумал, что капитан зря улыбается с такой отвратительной харей. Ему бы не мешало лицевые нервы удалить. Куда как симпатичнее смотрелся бы. У нас есть датчики аномалий. Иногда нам удается их обойти, иногда нет. Мы все иногда чувствуем опасность. Вот как ты сейчас с этим затаившимся кровососом. Из тебя, кстати, хороший сталкер бы вышел. Таким чутьем тут долго живут. Так вот, ты сейчас, парень, показал мастер-класс. Почуял эту падлу, когда никто из нас ничего не заподозрил. Так хорошо эту погонь чуял только Сашок. Дух наш, что погиб недавно. Хороший был парень. Короче, Али, больше не парься. Я вижу, когда пахнет жареным, ты не стремаешься, а действуешь. Чуешь опасность, почти как проводники местные. Так что, Али, можешь не бояться. Пацаны тебя теперь вообще напрягать не станут. Ты, парень, молодец. И теперь полноправный ряловский мясник. Ха-ха-ха. Вот если назад, когда пойдем и дойдем, будешь же еще жив, придумаем тебе погонялу. Извиняй, но какую ты погонялу носил там на воле, нам похрен. Она здесь ни хрена не значит. Так что, пацаны, прилепим мы ему погонялу, когда вернемся. Все 9 отозвались. Кто-то недоверчиво хмыкнул, кто-то улыбаясь кивнул. Санек предложил вариант будущей погонялы. Профессор высказал шансы Али выжить в процентном соотношении, и Костолом тут же отозвался, клятвенно пообещав соорудить для Али самый лучший погребальный венок. Паленый предложил еще ленточки на венок повязать. Паша всех заверил, что над могилой прочтет молитву. Правда, знает он только одну, на древнегречески, потому что до армии учился в институте. Но не доучился и не совсем уверен, что это именно молитва. В общем, все дружно выразили полную уверенность в том, что Али непременно вернется на кордон. Бык тут же предложил спор на сотню, на то, какая именно часть Али вернется на кордон. Только капитан поставил на то, что вернется весь Али. Шли еще долго. Духи, из числа коих был вычеркнут Али, тряслись и иногда пытались ныть. Но сбежать не порывались, видимо, понимая, что рядом с отрядом шансов выжить у них намного больше. Велес Али шел все так же за спинами солдат, потому как знаки капитана он не всегда понимал. По возвращении ему обещали разъяснить их значение. На вопрос, почему этого не сделали раньше, ему ответили, что мясо годится только на корм, а корму объяснять что-то нахрен не надо. Вот он доказал, что заслужил считаться полноправным бойцом. Если Гударян с Сергеевым выживут сегодня, им, возможно, тоже что-то разъяснят, а может быть и нет. Бык, к примеру, предложил послать их к черту и уступить по договорной цене казарме контрактников. У тех духов совсем не было, бедняги очень страдали, потому как пол и туалет им приходилось мыть самостоятельно. Капитан обещал подумать о цене. Духи надеялись, что все это лишь глупые шутки, и тихо тряслись от страха. Они еще не знали, что никаких шуток здесь услышано не было. Перепродажу и обмен духами между казармами офицерский состав никак не наказывал и даже будто не замечал. Это Велесу было известно еще 2 года назад, но причины такой странности стал понимать только сейчас, после чемпионата. Духи против дедовщины. Чтобы убедиться в своих догадках, ему нужно было просто поговорить с Тумановым. Но он считал, что уже знает то, что скажет генерал. Лес обошли стороной. Рябовские, хоть и звались мясниками, иногда просто без вывертов психами, попусту шкурой не рисковали. А в лесу любят ошиваться химеры. И они куда опаснее кровососов, особенно те, что имели 2 головы. Таких даже ощутимо ранить чрезвычайно сложно, а убить и подавно. Конечно, эту информацию он почерпнул не здесь, а из архива своего кабинетного компьютера, который в свою очередь составляли отчеты военных и показания сталкеров, большей частью покойных. Отряд теперь двигался быстрым шагом. Насколько понял Велес, капитан планировал вернуться на кордон до темноты. И, видимо, правильно планировал. Он уже успел ощутить, как тут опасно днем. А что уж говорить про ночь. Тот же кровосос ночью становится опасней всего блока НАТО и бригады хищников из старого, но доброго фильма про столкновение мирных инопланетян и подлых агрессоров с американщины. Аномалия еще можно обойти вслепую по датчику при некоторой доле везения. А как обойти таких интересных зверушек, как химеры? Сожрут ведь. Миновав холм с вихрем, по его подошве миновав старое колхозное поле, порадовавшие спутников еще 3 симпатичными аномалиями и стайкой забавных слепых собачек, рвавших чей-то окровавленный труп, солдаты подошли к руинам. Судя по внешнему виду останков, когда-то здесь была деревня. Небольшая, домов на 20. Она уютно устроилась на пятачке относительно ровной поверхности, окруженной с двух сторон высокими взгорками. С одной, тем самым полем, где, видимо, раньше произрастали злаки, и замыкалось все это чудным густым лесом. Уже давно ненормальных деревьев. Отряд остановился, вытянувшись в две цепи, у остатков каменного забора, окружавшего развалины большого кирпичного коттеджа. Единственная недеревянная постройка в деревне. Наверное, староста сельский жил, или с Припяти какой-нибудь новый хохол. «Али!» – позвал капитан. Сейчас он стоял у забора, одну ногу поставив на искрошившиеся остатки кладки, и прикуривал сигарету, опираясь на собственное колено. Велес покинул свое место в цепи, приблизился к капитану. «Видишь вон те дальние домики, что получше сохранились?» Велес кивнул. Капитан улыбнулся. «Сейчас двигай туда, смотри по сторонам. Тут аномалий нет. Но поселился странный мутант. Название ему еще не придумали. Как-то он умеет приманивать кровососов. И эти твари охраняют деревеньку. Натурально патрулируют ее. Так что смотри в оба. Осматриваешь домики и осторожно отходишь сюда. Все, что шевелится, без разрешения расстреливать сразу. Но зря патроны не тратить. Понял? Выполняй». Велес перепрыгнул заборчик. Тут он и был высотой до колена всего. И двинулся в указанную сторону, держа оружие наготове. В руках и стволом в нужном направлении. С чем, кстати, не каждый новобранец справится. Честно говоря, было страшно. Велес двигался по развалинам, состоявшим из битого кирпича, обломков бревен, сухих веток и даже предметов мебели. Дома стояли в два ряда и завивались змейкой непонятно правда почему. Возможно, их строили у ручья, нынче канувшего в лету. Возможно, строители перепились. Причин такой изящной планировки могло быть множество. И, наверное, в прошлом деревенька отличалась красотой. Может, даже казалась уютной. Теперь реально кошмарное место. Идти было трудно. Все пространство захламлено. Один дон разнесло вообще в куски. Остался только фундамент и нагромождение изломанных бревен. Крыша здания и другие бревна разлетелись мелкими фрагментами во всей деревеньке. Ноги сломать тут было плевым делом, а ведь еще требовалось смотреть в разные стороны сразу. Почему капитан отправил его одного? Минуя третью пару домиков, из которых один скосило на бок, будто некий титан врезался ему в стену кулаком, а другой мог похвастать отсутствием даже намека на крышу, Велес задался вопросом, а не узнал ли его Рябов? А что? Взял и решил пришить старого друга, считавшегося давно мертвым. Или просто, на всякий случай, скормить в зоне подозрительного духа. Велес оглянулся. Отсюда еще было видно заборчик, у которого поставили солдаты. Там остались лишь духи, Паша, Звяга и Бык. Остальные пропали. Возникло нехорошее предчувствие, что его отправили сюда в виде наживки. Предчувствие переросло в уверенность, когда краем глаза он заметил пятнистые тени, скользящие по окраинам деревеньки. Что ж, раз иначе нельзя. Но могли бы и отправить кого-то другого, того же Гударяна. Больше, чем на наживку, он все равно не тянет. Инстинктивный страх перед неведомой угрозой вдруг стал уходить. Тук сердца, участившийся так, что гремело в ушах, быстро снизился до нормального уровня. Дыхание обрело на время утраченную равномерность. Обострилось восприятие, будто он на автопилоте провел один из видов медитации, кое знал почти столько же, сколько знал видов элементарных частиц уровня от электрона до наименее активных барионов. Велес теперь шел легко, не вертел башкой, будто стараясь ее вовсе открутить, и даже улыбался одними уголками губ. Он чувствовал. Что именно, пожалуй, он и сам не смог бы объяснить. Просто чувствовал все это место, его суть, его глубинную, что ли, природу. И вот эта сама суть была ему знакома, родственна ему и весьма знакома. Ее присутствие ощущали все, кто общался непосредственно с боссом организации Велесом. «Здравствуй, мама! Ха-ха-ха!» — прошептал Велес и так же тихо засмеялся. Одна из теней слева рухнула, запнувшись и сдавленно выматерилась. Деревенька будто по волшебству преобразилась. Сторонний наблюдатель заметил бы этих изменений, за которыми всего через несколько секунд последуют истошные предсмертные крики, сочные звуки, разрываемые когтями плоти и потоки хлещущей на землю крови. Велес ощутил невидимые изменения, как давление чего-то темного, злобного на весь мир сразу, а потом увидел. Взметнулся столбик пыли между двух лежащих на земле бревен. Без видимых к тому оснований согнулась веточка кустарника всего в метре от него. Велес всадил очередь в пространство, чуть в сторону от этой подозрительной веточки и вверх. Пули радостно визжа прорезали в воздухе кровавую стежку. Дикие визг и рваные раны, из которых фонтаном струилась кровь, стали бежать к нему. Раны при этом постепенно растворялись в воздухе, а вот хлещущая фонтанчиками кровь никуда исчезать не собиралась и летела прямо из отравленного воздуха зоны. Жуткое зрелище. Автомат пуст. Обойму не зарядить. Пистолет тут уже не поможет. Надо хотя бы свалить тварь с ног. Куцая травка и кусочки хлама проминались и гнулись под тяжелой, но невидимой поступью. И Велес, вспомнив в один миг все, чему учили его мудрые и немного сумасшедшие старцы восточные, метнулся навстречу существу. За миг до столкновения он остановился и, выбросив в движение весь свой вес и силу, поворотом и наклоном корпуса вправо изо всех сил ударил ногой, наискось от предполагаемого бедра противника до местоположения его правой ноги. Ударил правильно, тут даже старый монах узкоглазый не нашел бы к чему придраться, и мутант, хрюкнув кувырком, полетел вперед, становясь видимым глазу. Велес, шипя Акикот, коему наступили на хвост, также свалился. Совершенно неожиданно, правильно проведенный удар отозвался для него последствиями, возможными, лишь если где-то были допущены ошибки. К примеру, если удар был по глупости драчуна нанесен не по ногам противника, а по железобетонной опоре, невидимый монстр был силен, как маленький слоник, и в твердости тела не уступал бетону. У Велеса нога от колена до ступни горела от невыносимой боли. Впрочем, боль не помешала зарядить ствол. Встать вот он несколько секунд не мог, но руки-то целы. Мутант, уже стоявший на ногах, весь видимый и немного озверевший, даже слегка охреневший от таких чудес невероятных, начал снова пропадать. Велес поспешил отправить в него еще немного автоматных пуль. На этот раз тварь не смогла противиться неизбежному и взяла, и в общем сдохла. Велес подниматься не спешил, засел за ближайшим деревом. Только сейчас он обратил внимание на то, что вокруг удивительно шумно. Буквально со всех сторон трещат автоматы, а позади и слева азартно харкают пулеметы. В деревеньке вовсю кипел бой. Кровососов он видел двух, и второй сейчас сидел у бревенчатой стены через два домика вперед. Сидел не шевелясь, повесив шею на грудь. Головы у него не было, так что свесить еще что-то на грудь, окромя шеи, бедолага просто не мог. Судя по кровавым ошметкам на стене и солидным расщепам сих бревен, головенку ему сорвали пулеметные пули. Автомат все-таки нежнее в этом вопросе. Дырку делать способен. Но чтоб головенка треснула по швам, это вряд ли. Оценить обстановку получилось почти сразу. Ни хрена не понятно. Все стреляют. Боевая задача – быстро и по возможности аккуратно спасти свою драгоценную задницу. Велес поспешил отойти к забору, где окопались пулеметчик-бык и четыре автоматчика. Отходил, используя любые укрытия. Пули – это такая хреновина, которая совсем по барабану. Деревянная стена, кровосос, солдат, мирный житель или камень обычный. Она просто летит, куда ее послали, и по возможности пробивает все насквозь. А в деревне сейчас пуль летало довольно много, и не всегда они поражали намеченные стрелком цели. Скорее уж только иногда поражали, так что приходилось скакать по развалинам в полусогнутом виде, слушая веселый свист над головой. В процессе отступления рядовой Али-Баба все-таки познакомился с Химерой. причем с самой опасной разновидностью, кажется, вымирающей. Он как раз беспечно помахивая автоматом пробегал мимо домика с уцелевшей крышей и даже с положенным любой крышей черным окошечком, как над головой нечто жутко грозное зарычало. Рефлексы сработали быстрее неповоротливого сознания, и Велес прыгнул в первом попавшемся направлении, на лету поворачиваясь попой к низу и вскидывая автомат. Приземлился не шибко удачно, мягкое место занозил слегка, но даже не заметил этого неприятного инцидента. Густо усыпанная щепами земля прямо перед ним странно задрожала, а часть щепочек полетела в разные стороны. И еще, кажется, несколько щепочек расщепило невидимыми, но внушительными когтями. Помня кровососа, чье тело по твердости почти не уступало бетону, Велес вжал спусковой крючок и патронов не жалел. По опыту он уже знал, даже одной обоймы на такую тварь бывает мало. Пули прошили невидимку насквозь, фактически в упор стрелял. Кровь, почему-то бордовая, непривычная красная, хлынула с двух сторон сразу. Существо взревело, странно вибрирующим визгом ором. Странность таковой быть перестала, когда существо изволило появиться. Всего в метре от Велеса, доброго и впечатлительного юноши, появилась кошмарная образина о двух головах сразу. Жилистая, очень широкоплечья, с длинными когтистыми руками-ногами и мощнейшими когтями. Гризли, блин, мутант. А череп – жуть. Узкая вытянутая черепушка с разрезом пасти из расчета сожрать в один укус 2-3 килограмма свежего мяса. Их было две. И обе открыты в жутком вопле боли. «Ебать колотить!» Совершенно бесстрашно бросил в лицо врагу могучий солдат Велес Али, трясущимися руками, конечно же, трясущимися от праведного гнева, заряжая новую обойму. Последнюю, кстати. Россыпью патронов, еще немного, но обойма в полных все, нема ни одной. Существо, прооравшись, чуть пригнулось, широко разведя руки со скрюченными пальцами и оскалив обе пасти в грозном рыке, кинулось на противника. Тот в сей чудесный момент сумел таки зарядить автомат и даже затвор дернуть успел. Выстрелил аккурат в башку, даже попал, в левую. Что интересное, правая при этом чуть ему самому головенку не откусила. Вовремя откатился в сторону. Снова выстрелил и обратно в левую черепушку. Ее теперь вовсе не осталось. Химера завизжала. Наверное, это очень больно голову-то потерять. Велес расстрелял последние патроны практически в упор. Подскочил молодым сайгаком и побежал прочь. Оглянувшись, обнаружил, что химера скачет за ним. Учитывая скорость движения, еще прыжок, и упадет животное это ему прямо на плечи. Сорвав гранату, Велес бросил ее прицелом в животное и нырнул в одно из бревенчатых строений, в процессе больно ударившись головой обо что-то твердое. Грянул взрыв. Велес развернулся к дверному проему, через который сюда попал, держа на готове ПМ. К порогу что-то подкатилось, обильно брызгая кровью. Сверкнуло внушительным чистоколом острых зубов. «Ха!» — с видом победителя рёк Велес. «И ни хрена ты не крутой! Чмо!» И показал несчастной голове неприличный жест средним пальцем правой руки. В этот момент кто-то совсем рядом дико заорал. Слева. Велес осторожно выбрался наружу и, двигаясь подле самой стены, двинулся в сторону, откуда кричали. Вокруг вроде было чисто. Стрельба почти стихла. Мутантов и людей не видать. На миг ему почудилось, что все мертвы, и он остался один, окруженный мутантами, алчущими его крови. А у него только пистолет, три пустых обоймы, полные поясные карманы пуль, коими пока разве что можно кидаться, и одна маломощная граната. Наверное, в этот момент любому нормальному человеку следовало бы уже описаться со страху. Велес почему-то чувствовал необыкновенно мощный душевный подъем, будто в кровь влили хорошую дозу тонизирующего препарата «Алкан». Препарат, полученный благодаря зоне и продаваемый по всему миру, совершенно легально, как химический тоник, синтезированный благодаря ученым умам одной малоизвестной фармакологической компании. Ничего подобного, конечно. Просто такой серьезной опасности Велес не подвигался уже много лет. И надо же, он, оказывается, скучал по ней не меньше, чем лом по армейским будням. Чудеса. И почему люди так боятся этого места? Велес двигался вперед, все больше напоминая того молодого ангела, наемника и убийцу, получившего и сейчас выполняющего очередное задание. То есть для стороннего наблюдателя Велес становился все менее приметен в нагромождении развалин, будто тень. Так двигались совсем недавно рябовские бойцы. Неужели все мертвы? Велесу в это не верилось, но одному из них точно не повезло. Солдат лежал на земле, широко раскинув руки, в паре десятков метров от домика в деревне призрака. Весь в крови, грудь разорвана когтями, до костей. Если бы не броник, валявшийся рядом, ворохом рваных ошметков, вырвало бы и кости тоже. На ногах солдата лежало нечто здоровенное и странно напоминающее суперперекачанного культуриста. Если бы Квазимодо занялся культуризмом, Велес с полной уверенностью мог бы сказать, что несчастный горбун на самом деле погиб тут, в зоне, убиенный солдатом срочной службы Соколом. Кстати, жестоко убиенный. Мускулистый уродец, прижавший ноги мертвого солдата, был похож на решето. Накачанную спину в изобилии украшали розочки вывернутого наружу мяса. Кривые ноги тоже были прострелены. В довершении у монстра было перерублено горло, не шибко обыкновенным десантным ножом. Ножом, имевшим одну маленькую кошмарную модификацию, благодаря которой нанесенные лезвием раны не закрывались, пока их не сшивали ниткой. Частично сия модификация была виновата в громком прозвище отряда. Так что передняя часть глотки монстра, как часть целого, теперь просто не существовала в природе. Работа внешне модифицированной части широкого лезвия. Удобная, кстати, штука. Годится и для боя, и для пыток пленных. То есть, конечно же, для устрашения пленных при их допросе с соблюдением правил Женевской конвенции. Сам нож торчал в темени карлика, воткнутый по самую ручку. Лапы уродца бессильно лежали на этом темени. Видимо, пытался вырвать нож из черепушки, пока лезвие не успело случайно задеть мозг. Не успел, бедняга. Умер. Велес двинулся было мимо, но не успел побороть чисто научный интерес. Подошел с целью более детального изучения трупа. Не солдата, конечно. Нафига ему труп солдата? Мертвых солдат много. А таких очаровательных зверушек совсем практически нету. Да к тому же подобных монстров не было в базе, тщательно подбираемый лично им. На первый взгляд псевдогигант, но шибко низкорослый, и толстые угловатые руки оканчивались пятью пальцами с довольно серьезными когтями. Нечто новое? Очень может быть. Велес с сожалением вздохнул. Обидно, что поблизости нет пары человек, чтобы прикрыть его, пока он будет препарировать это удивительное существо. Впрочем, препарировать тоже нечем. Один нож, да и то малопригодный для таких целей. И фото-видеоаппаратуры нет, чтобы фиксировать сложный внутренний мир существа. И ни одной стерильной колбы, чтобы собирать образцы тканей. Лизы, которая, кстати, сука, рядом нет. А она в таких делах дока... Еще раз тяжело вздохнув, Велес двинулся прочь, не забывая тщательно оглядывать окрестности и прислушиваться обоими ушами сразу. Тут это было полезно, в зоне. Не успел он отойти пары метров, как за спиной кто-то подозрительно застонал. Велес, естественно, обернулся, падая на одно колено и наставляя свой страшный пистолет на вероятного противника. Афи всем богам мать их, противников не обнаружилось. Стонал сокол и слабо шевелил руками и головой. Надо было спасать парня. Такое героическое мероприятие сулило весьма ощутимую выгоду в будущем. А значит, никаких сомнений у такого доброго и отзывчивого человека, как Велес, просто не могло возникнуть, и он подспешил к слабо трепыхавшемуся солдату. «Живой бродяга!» — почему-то очень тихо сказал Велес. «Кто их знает? А вдруг еще где невидимое животное бегает? Лучше не привлекать лишнего внимания к себе, особенно сейчас, оставшись тяжело раненым бойцом на руках. «А?» Сокол повернул голову, и его сильно прибалдевший взгляд скользнул мимо склонившегося над ним Велеса, проскользил в обратную сторону, снова мимо, и уже на третий заход сфокусировался на его лице. «О, Али! А мы думали, пиздец тебе!» «Живой, значит!» — буркнул Велес и попытался столкнуть гигантскую тушу с ног своего товарища по пятнистой форме. Результат его надрывных потуг был весьма впечатляющий. Сокол слабо вскрикнул и потерял сознание. Мертвый мутант даже не шелохнулся. «Здоров, гнида!» — рыкнул слегка взмокший Велес. Он еще раз внимательно осмотрелся. Вроде чисто. Ни собратьев в камуфляже, ни подозрительных мутантов. Подобравшись к туше со стороны его уродливых ног, Велес не сильно потянул за них. Как и ожидалось, мутанту это было до лампочки. Умер он тут. Тогда был запущен вариант действий номер 2. Иногда эта штуковина, что он задумал, у него даже получалось. Впрочем, как любил говаривать монах узкоглазый, даже у беззубых старух иногда это получается. Научиться контролировать сие знания Велесу так и не удалось. Вот монах умел, мог тяжко вдохнуть и небрежно так рукой двинуть. Все, костей целых не осталось. Велесу тоже такое удавалось 2-3 раза в жизни. Сейчас, собственно, полный эффект и не требовался. Китаец, светлая ему память, бросил бы сей труп двумя пальцами, брезгливо поморщившись. Велесу пришлось на пару мгновений отключиться от мира. Он постарался услышать, как бьется его сердце, как течет по венам кровь, ощутить все мышцы своего тела, все до единой, почувствовать, как и где они крепятся к костям, какие из них сильнее, какие слабее. Помнится, в первый раз он 3 недели не мог ощутить даже шума, бегущей по венам крови, не помог даже воспитательный перелом носа. Сейчас все получилось сразу. Он открыл глаза и с некоторым удивлением осознал, насколько легкий, почти невесомый этот мутант. Рука легла на толстую голень трупа. Плавно, почти нежно пальцы обхватили грубую кожу. Теперь все просто. Тело само говорит, что делать. Нужно немного отклониться, сместив центр тяжести тела в неустойчивое положение, где одно неверное движение, включая неправильный вздох, и ты упадешь и сильно расшибешься. Теперь движение всего плечевого пояса, единое, где самые маленькие мышцы работают на всю свою мощь. Одновременное вспомогательное движение корпуса, и вот туша в воздухе. Она летит по дуге. Теперь резкий поворот корпуса и стоп. Дальше только рука и плечи. Опорная нога крепко стоит на земле, вторая едва ее касается. И вот теперь разжимаем пальцы. Труп, весело свистя, улетает на 5 метров в сторону. Выстрел. Совсем не рядом. Отряд отступает. Видимо, задача была выполнена. А как же свистульки про разведку местности? Выходит, задача была иной. Велес шустро обшарил карманы раненого. Одна полная обойма. Мало, но да ладно. Сокола он взвалил на плечи единым плавным движением, без лишних напрягов, используя всю силу своего тела на полную. Он еще слышал, как бежит по венам кровь, еще чувствовал каждую мышцу тела. Сейчас он мог все. Даже ударить кровососа и не ощутить ни капли боли, да и ударить гораздо сильнее. Но это продлится недолго. Хвала небу, что вообще получилось. «Слышь, Сокол, ты везунчик», — буркнул Велес, беря автомат одной рукой, а второй покрепче прихватывая разлегшегося на спине солдата. Тому, видимо, стало больно, и он что-то простонал. Кажется, что-то неприличное. Велес побежал изящным летящим бегом, едва не рухнул, запнувшись, и, перестав выпендриваться, пошел просто шагом, внимательно слушая местность. Стрельба, как назло, стихла. Направление, впрочем, примерно он определил. Осталось совсем немного. Добраться до своих живым. Делов-то, ага. Выбравшись к первым домам деревеньки, Велес обнаружил, что остался один. Отряд успел отойти, скорее всего, в поля, возможно, имея раненых. Убитых с собой они не тащили точно. Вот Сокола бросили, посчитав покойником. Впрочем, тут их винить не за что. Тут зона, а не Вторая мировая. И противники куда опаснее, чем в принципе безобидные, малопригодные к военным действиям немцы. На фоне деток зоны, преснопамятные немцы больше всего походили на отряд бойскаутов. Все же Велес припустил бегом. Что-то подсказывало, что нужно только так. И оно же подсказывало, что в деревеньке нечто. Проснулось? Нет, не так. Оно там было всегда. Но, по крайней мере, уже давно там есть. Просто сейчас это нечто очнулось и хочет надавать по загривку глупым человечкам, посмевшим нарушить его покой. Нечто. Именно так. Велес ощущал чуждость грозящей ему опасности. Это даже не мутант. А может и мутант. Он здесь недавно. Кто по масти, кто пока не в курсе. Но вот химеры, кровососы и тот уродец с когтями – мясо, коим жертвуют, коего много и легко набрать заново. Пехота в общем. Сейчас, по идее, в бой вступят блатные. В том смысле, что бойцы покруче. Так что бежал он, почти не чуял усталости. Не забывал по сторонам смотреть. Оглядываться не рисковал, боясь уронить сокола. Второй раз он его уже не поднимет. Способность активизировать скрытые резервы организма ему всегда давалось плохо. И никогда не поддавалось два раза подряд. Наверное, прав был китаец. Пить надо было бросить. Да ну его, может еще и с травой тогда завязать. Нет уж, дудки. К тому же Велес с симпороком не особенно злоупотреблял. Так иногда, да по настроению. Мутанты не атаковали, аномалии не попадались. Он старался бежать по уже пройденному недавно пути. Вскоре бежать стало совсем тяжело, и пришлось идти быстрым шагом, о чем Велес искренне сожалел. Непонятная угроза стала почти осязаемой, будто невидимый пока обитатель поселка выбрался из своей берлоги и теперь идет по его следу. Не шибко приятно чувствовать себя дичью. Велес к такому не привык. Отряд удалось догнать в ложбинке, куда плавно спускались местные поля и где исчезали навсегда, еще в славные колхозные времена. Ребята и правда отступали, медленно, в полном боевом порядке. Даже Гударян с Сергеевым смотрелись почти как солдаты на фоне этого бравого отряда. И в отряде были раненые. Двоих волокли на плечах пулеметчики, оружие повесив на свои бычьи шеи. Еще двое кое-как двигались самостоятельно, но автоматы держали дулом вниз и тащили их с явным трудом. Вроде все 11 на месте. Если раненые выживут, можно сказать, отряд выполнил задание без потерь. Если, конечно, выполнил. Рябов заметил Велеса первым. Оклик, знак рукой, и отряд остановился. Раненый в центре круга, ощетинившегося всяким огнестрельным оружием. «Привет», — не нашел ничего лучше сказать Велес. «Ага, привет», — ответил капитан, поглядывая на него так, будто увидел призрака. Кое-кто из тех солдат, кому следовало сейчас следить за окрестностями, посматривали в его сторону так же. Другие ухмылялись. Санек, к примеру. А вот Костолом, небрежно державший на себе внушительную тушу, обычно молчаливого и незаметного Лени, откровенно злился. Причины этой странной реакции тут же и выяснились. «Костолом, прогибал ты свои 100 баксов!» – ехидно проговорил Санек. «Лучше б ты там сдох, ублюдок!» – прошипел Костолом, жутко счастливый, что спаслись два его товарища от верной и отнюдь не безболезненной смерти. Заткнулись оба. Капитан свое удивление от встречи уже пережил и теперь сверлил духа злым-призлым взглядом. «Какого хуя по радиосвязи не сообщил, что жив, мудила?» Велес, не шибко довольный тем, что приходится терпеть оскорбления, даже в подобной ситуации, не сумел сдержать эмоций, услышав вопрос капитана. С непередаваемым удивлением он скосил глаза на тонкую лапку микрофона, симпатичной серой помпушкой, болтавшуюся возле шеи, недоверчиво пощупал зажим лапки, прикрепленной к уху. Дул помпушку указательным пальцем и мгновенно покраснел до самых своих новеньких, белых еще портянок. «Извиняй, шеф, лоханулся», — отозвался Велес, совершенно сбитый с толку, собственным идиотским проколом. Бля, буду, не повторится. В натуре отвечаю. Забыли. Рябов поморщился от такого неуставного ответа бойца и выдал ценное указание. Звяга, бери Сокола на хребет. Отступайте. А мы с Али вас прикроем. Хэп, но на... Немного удивленно попытался возразить Паша. Выполнять. Рявкнул Рябов, и удивленные поведением капитана солдаты поспешили выполнить приказ. Оставьте запасные рожки и по одной гранате. Велес, освобожденный от нелегкой ноши, ждал дальнейших указаний. Капитан быстро собрал оставленные боеприпасы и разделил надвое. Вооружайся. Набей пустые рожки, пока есть время. Не приказным, а каким-то даже злым тоном сказал капитан. Сейчас за нами рванут псы. Он всегда выпускает псов. Он? Кто он? Верец уже сидел на корточках и выполнял приказ. Довольно резво выполнял. Капитан, видимо, решил поиграть в героев. Так что, увы, съедят беднягу те самые псы. А Велес в это время сможет спокойно спасти свою шкуру. Заканчивай поживее, рыкнул капитан и указал на группу камней в той стороне, откуда отступали солдаты, и чуть левее. Двигаем туда, в камнях засядем. Камни оказались остатками строения. Что именно это было раньше, понять уже не представлялось возможным. Время и зона стерли почти все следы прошлого этих разломанных пустых стен. Теперь просто камни. В зоне нет прошлого. Запомни, в ней нет прошлого, сказал капитан, занимая позицию за здоровенным куском стены и едва различимыми остатками дверного, возможно, оконного проема. Только настоящее. Кем ты был, в зоне не важно. Зона даст тебе новое имя, новую жизнь, другое лицо и даже смерть, когда наиграется с тобой всласть. Велес молчал, не шибко понимая, о чем говорит капитан. После этих слов капитан долго не издавал ни звука. И, наконец, сказал. «Знаешь, я думал, ты умер в тюрьме. Винил себя в твоей смерти все эти годы. А ты живой. Ты ведь за мной пришел. Да, Леха?» Велес даже не сразу понял смысл сказанного. Капитан на него не смотрел. Обезображенное шрамами лицо было повернуто к едва видимой отсюда мертвой деревеньке. Руки странно, судорожно тискали автомат. Похоже, в любой момент капитан мог пристрелить воскресшего из мертвых Леху. «Нет, Жека, я уже 2 года возле кордона пасусь. Хотел бы поквитаться, кончил бы тебя уже давным-давно. Забудь, я уже совсем другой человек. Да и ты, я вижу, слишком сильно изменился. Тот Жека Рябов, что скозлил меня красноперком, уже не существует». Велес не очень-то удивился разоблачению. Все-таки в какой-то степени сам спровоцировал это разоблачение. Говорил он сейчас спокойно, даже небрежно. Пусть капитан успокоится и объяснит наконец, что происходит, и в какое дерьмо угораздило Велеса вляпаться на этот раз. Он умер в зоне. Лицо капитана треснуло улыбкой. Именно треснуло. Слишком много на этом лице было следов теплых поцелуев зоны. Иногда настолько теплых, что кожа плавилась. А вот и хрен с ним. Объясни лучше, что за херня творится, пока есть время. И почему в этой гребаной деревне, ты живцом меня определил, неопытного в зоне человека, узнал и чужими руками убрать решил? Ты пошел, потому что еще недавно здесь. Капитан сел на более-менее круглый обломок. Закурил. Опа! А как же героическое прикрытие отступающих, израненных эшелонов братских? Чувствуешь зону. И чувство опасности еще не притупилось. Острее, чем у любого из нас. Пока. В роли живца у тебя было больше шансов выжить, чем у любого в отряде. Да и узнал я тебя. Ты изменил лицо, но я узнал. Слишком ты, Леха, здоров для новосранцев гражданки. И двигаешься странно. Но я так и думал, рано или поздно узнаешь меня. Велес пожал плечами, набивая пулями последний свой пустой рожок. Но за капитаном приглядывал. Одно неверное движение, и в горло бравого Жеки полетит широкое лезвие. Благо ножи в этом отряде специально сбалансировались, чтобы кинутые из любого положения, любым способом, обязательно попадать в цель острием. При учете рельефа лезвия, созданного истинным маньяком, даже легкий укол такой игрушки в глотку человечью означал быструю, иногда мгновенную смерть. Я даже в какой-то степени хотел, чтобы ты узнал. И как видишь, изменился за эти годы не только ты. Да. Капитан довольно печальным взглядом смотрел спокойное лицо бывшего друга. Ты сильно изменился. Что в тебе появилось страшное и родное? Капитана передернуло. Извини, брат. Что-то родное этому месту. Я чувствую зону. Научился. Столько лет здесь. И тебя я чувствую почти так же, как и ее. Только слабее. Мне нравится это место. Может, в этом дело? Пожал плечами Велес. А Жека-капитан недоверчиво скривил ошпаренное зоной лицо. С огромным удивлением солдат понял, что Велес не шутит. Ошарашенно покачав головой, он сказал... Тогда тебе прямая дорога в сталкеры. Может, она тебя жрать даже не станет. Говорят, если любишь зону, искренне любишь, она тебя не трогает, даже помогает. Чушь. Ты говоришь так, будто зона – разумное существо. Да, ты понимаешь? Разумно. Она разумна. Жекины глаза загорелись фанатичным огнем. Он верил в свои слова, всей своей прогнившей и после выжженной дотла душой. Бред. Велес зарядил оба автомата, и свой, и приватизированный у Сокола. Положил их на кусок стройматериалов, избранный на роль бруствера. Мутагенное излучение, неизвестное, к сожалению, природы, исходит с ЧАЭС. Равнонаправленный взрыв излучает ЧАЭС именно так. Время от времени там что-то дает сбой, и один из векторов направления сферической волне взрыва получает большую силу. На краткий миг излучение по этому вектору становится более сильным, чем в любом другом месте сферы взрыва. Мутанты, перенесшие мутацию, запущенную нормальным излучением, на время теряют способность соображать. Все инстинкты начинают толкать их точно на перегруженный вектор. Тогда у вас на кордоне происходит прорыв. Ну, теоретически. Излучение зафиксировать и изучить пока не удалось. Мутации всегда спонтанны. Выживают и приспосабливаются самые смертоносные и сильные виды мутантов. Зона. Сильные и смертоносные. Капитан смотрел в сторону деревеньки. Сейчас пойдут. Слушай, Жека, говорил Велес, теперь глядя только по сторонам. Капитан прикрывает фронт, значит, по сторонам смотреть ему. По крайней мере, пока не явятся гости. Это же не жутко страшная тайна. За каким хреном твой отряд послали в эту деревню? И кто там засел, что начальство готово целый отряд положить, лишь бы его кончить? О зоне тебе много известно? Прилично. База на мутантов не хуже вашей. Ну, тогда тебе известны сказки о хозяевах зоны. Вот значит как. Велес был поражен, это как минимум. Легендарны. Живем никто никогда не видел. Существование хозяев, однако, подтверждается множеством косвенных свидетельств. Необыкновенно мощные мутанты. Возможно, в прошлом люди. Приписываемые им возможности невероятны. Считается, что по своей воле они могут менять облик зоны и управлять любыми ее мутантами. Обитают у ЧАЭС. Да, это все, что о них известно. Капитан кивнул сам себе, отложил автомат и закурил. Не выпускает своих псов. Не пойму, блин. Кончились, что ли? В деревне хозяин? Велес начинал немного нервничать. Вот таким суперчудовищем он сталкиваться не хотел. По крайней мере, не хотел без десятка своих парней и настоящего оружия. С пугачом вроде калаша много тут не навоюешь. Он годится лишь в охоте на людей. Слабейших из существ зоны, зато самых хитрых и кровожадных. Точно не знаем. Но капитан оскалился, возможно, пытался весело улыбнуться. Чувствуешь его? темная волна. Как будто... Бля, не знаю, будто сверху вуаль черная падает. Велес нервно кивнул. У ЧАЭС они, судя по легендам, живут, а тут так близко к кордону. Но возможности у него сверх всяких рамок. Наша задача была постараться уничтожить его, но без геройства. Просто проверить, получится или нет. А почему бы не поутюжить деревеньку артиллерии? Пробовали. Так оттуда появилось сразу 6 полтергейстов. Электрических. В курсе, что они могут пулю отклонять. Так вот, мы тогда узнали, что объединив свои силы, они могут и снаряды отклонять. Тут все небо тогда полыхало, а на землю ни один снаряд не упал. Потом сюда вошла группа контрактников. Спецназ сраный, бля. 7 потеряли, уроды. Только в деревню вошли, на них тут же напали химеры, кровососы и вообще хрен знает какие твари, даже черные псы. Велес недомерчиво хмыкнул. Игла. Значились песики те в его личной базе. И данные собачки, волчьи сущности, соседство с собой других мутантов не терпели ни под каким видом. Даже в прорыве их очень редко можно было заметить. Умные твари каким-то образом могли противостоять зову выброса. Так вот, у нас тоже решили, что парни бредят. А потом мы сюда пошли, разделились. И с двух сторон вошли в деревню. Ты знаешь, Леха, парни не врали. В общем, начальство решило, что сюда выбрался такой вот хозяин. Может, они и правы. И что теперь? Весь полк пошлют? Нет. Видел, в белых халатах шатаются по части. Ебальники кирпичом. Не знаю, кто они такие, но теперь пойдут они. Не уничтожать. Думаю, будут изучать или еще что. Бывшие из друзья, встретившиеся на смертоносных землях зоны, вовсе даже не случайно некоторое время молчали. Хозяин или кто там был, видимо, забыл о них. А может и забил. Счел не заслуживающим своего внимания. Ощущение темной вуали отступало. Вскоре оно исчезло совсем. И на горизонте появились белые собачки. Велес даже моргнул несколько раз. Собаки, но совсем белые, слепые. Стая штук в 10. Помелькали на пределе видимости и слиняли куда-то по своим чисто собачьим делам. «О!» – обрадовался капитан. «Хороший знак. Альбиносы», – пояснил Велесу. «Стая альбиносов. Если увидел их, и они ушли после этого, зона тебя не тронет до заката. Можно спокойно идти. Но ствол лучше наготове держи». «Угу». Они двинулись в обратный путь. Не спеша, но и не зевая. Шли молча. Старая дружба, крепкая, настоящая, сгинула много-много лет назад. Миновав холм, почти у самой линии дотов, Велес спросил капитана. «Как сестренка твоя? Ты ведь для нее старался, опекал девчонку». «Нет ее больше», — прохрипел капитан после минутного молчания. «Уже 9 как нет». Велес не стал спрашивать, что стало с сестрой Жеки Рябова. И он не станет его убивать. Капитан Рябов сыграл с судьбой. Поставил на кон все и проиграл. У судьбы всегда крапленные карты. Эта сука хитрее всех шулеров мира вместе взятых. Глава 8. Точка 6. Велес не вернулся в казарму мясников. Сдав оружие и броню, последнюю сдал с непередаваемым отвращением. Такой броней от камней, не от пуль защищаться. Он направился к комендатуре. Солдаты на входе потребовали пропуск. Он сломал им носы и отобрал оружие. Прежде чем видевшие это другие солдаты пристрелили его, Велес ворвался внутрь и, раскидывая всех встречных офицеров и солдат, дошел до кабинета генерала Туманова. Там он интеллигентно постучался. Потом постучал громче, потому что в коридор стали забегать всякие психи в пятнистом камуфляже с большими страшными автоматами в руках и орать всякие глупости, что-то на вроде «лицом к стене», «руки за голову», в общем, чушь всякую. Явно психически нездоровые люди. Дверь открылась, и из кабинета вышел Туманов собственной персоной. Повелительным рыком разогнал своих сумасшедших подчиненных. Те быстро убежали, крепко шокированные странным поведением командира. Велеса генерал впустил внутрь. «Второй заход в зону отменяется?» – спросил генерал, когда все улеглось, и они смогли спокойно присесть за рюмочки коньячка и немного расслабиться. «Да», – Велес дернул ворот пятнистой рубашки. «Я бы с радостью остался еще, но этот ужасный гардероб. Я просто не могу больше терпеть подобных издевательств над своим утонченным и изысканным вкусом. Знаете, я поражен, что вам удалось вернуться живым». «Такие в зоне дохнут пачками», — проговорил Туманов, начиная злиться. «Что вы тут устроили? Зачем солдат увечили?» «Ну как же, просто так увечил. Никаких особых причин не было, просто ваши офицеры так забавно падают на пол. Ордена, погоны, все-все звенит. Очень забавно. Вот пропуск. Покажите на выходе и сейчас. Так, пожалуй, так будет лучше». Генерал набрал короткий номер на диске телефона, во внутренней связи зазвонил и прорычал в трубку приказ. «Срочно пригнать к комендатуре машину. Пропуск водителю отдадите». «Отлично. Но сначала, генерал, у меня есть вопрос. Этот удивительный праздник жизни. Духи против дедовщины. Что это значит? И нахрена вообще?» Молчал старый генерал минут 5, хмуро глядя на свой стол с какими-то бумагами. И теребил в пальцах пустую рюмку. Велес настроился на долгий и пространный ответ. Налил коньячку, готовясь выслушать долгую речь. Генерал тяжело вдохнул и сказал: «А ты сам как думаешь? Зачем?» Ответ в виде вопроса с резким переходом на «ты» Велеса, надо признать, немного ошеломил. Так что ответил он не сразу, только после того, как выпил. Вкусный у генерала коньяк оказался. «Наверное, потому же, почему тут до сих пор есть солдаты срочной службы?» «Генерал, вы специально поддерживаете такое явление, как дедовщина? Старослужащие солдаты избавляются от стресса, играя в дедушек и морально уничтожая духов. Бои без правил, где духам позволено безнаказанно бить дедушек, и где духи могут обрести некоторые привилегии, им по сроку службы не положенные, в свою очередь, призваны снизить напряжение в среде духов. Я правильно мыслю?» Генерал послал Велесу вымученную улыбку и кивнул. «Таким образом, у вас тут маленький закрытый мирок, успешно выполняющий поставленную задачу. Мне понятна идея, генерал. Только вот материальное ее воплощение, простите, идиотское, много недостатков в этой вашей системе». «Да?» Генерал криво усмехнулся. «Тогда прекратите преследовать моих солдат в своем городе. И немедленно верните на кордон Рудниченко с его друзьями». «Хм. Должен заметить, я совершенно никак не причастен к бесследному исчезновению этих замечательных солдат», — невинно щелкая глазками, произнес Велес. «Упомянутые бойцы, двое из них, кстати, контрактники, жестоко избили проститутку. Даже Велеса перекосило, когда он увидел, во что превратилась в прошлом симпатичная девушка. Позже разгромили частный магазинчик, и, наконец, избив до полусмерти милицейский наряд, угодили таким милиционерам в лапы. Прожженные зоной солдаты, ветераны ни одного прорыва, в конце концов превратившиеся в зверей. Из милиции все трое загадочным образом куда-то исчезли, и до сих пор об их местонахождении ничего известно не было. А тех придурков, что начинают безобразничать в моем городе, едва получив увольнительную, ждут сутки в мусарне на нарах и отправка на кордон под конвоем. Вот». Генерал даже палец вверх задрал. «И где они, по-вашему, должны сбрасывать свое напряжение? Зона меняет людей, и развлечения им требуются уже другие. Римские». «Что?» — не понял генерал. «Древний Рим», — Велес зевнул. «Гладиаторские бои, львы, пожирающие безоружных, рабы, над которыми можно издеваться, вымещая на них свою злобу. Или просто плохое настроение. Сумасшедшим для отдыха нужны кровь и страдания других». «Да, именно так. После месяца службы на кордоне людей психически здоровых у нас просто не остается. На второй линии контакта с зоной практически нет». Генерал пожал плечами. Люди ломаются там, где опасно, а не там, где жопа в тепле и самая страшная угроза благополучию – матерная ругань коменданта гарнизона. «До скорой встречи, генерал!» – попрощался Велес, обрывая этот ненужный разговор и собираясь уходить. «И вам того же!» – буркнул старый солдат теплые слова прощания. Велес вернулся в мэрию и нашел ее такой же, какой оставил. За исключением того, что двери в здание были наглухо закрыты и все охранники пьяны. В первый момент они его даже не узнали. Когда четверо из пяти вознамерившихся выкинуть на улицу забуревшего бомжару разлетелись по полу самыми разнообразными и в разной степени тяжести телесными повреждениями, состоялось радостное узнавание босса и его теплая встреча с потоком бессвязного лепета, претендующего на оправдание. Оправдания были услышаны, частично поняты. Было высказано несколько замечаний по поводу низкой убедительности оправданий, и Кеша мирно уснул, капая кровью с разбитого лица прямо на пол. Последовали более убедительные оправдания, так что маньяк отделался легким, изящным броском через бедро и солидной шишкой посередине лба. Закончив воспитательный процесс, Велес пошел к себе. Там, чувствуя некоторую усталость и испытывая вполне понятное беспокойство за свое сильно пошатнувшееся здоровье, Велес выпил немного водочки. Граммов 300, не больше, и лег спать на свою любимую раскладушку. Утро следующего дня в мэрии ничем не отличалось от всех прочих. Мэр будто никуда и не исчезал. Только посетителей к нему в этот день не пускали. Велес с головой ушел в работу. Он даже в кабинете своем недолго пробыл. Почти сразу отправился на окраину города с ревизией охраняемого склада. Туда должны были доставить все заказанное оборудование и инвентарь, наполовину состоящий из запрещенных видов оружия и технических разработок, за которые могли посадить в закрытую тюрьму каких-нибудь спецслужб, а то и вовсе жестоко расстрелять. Со склада он вернулся совершенно красный и чрезвычайно злой. Оборудование пришло все, до последнего винтика. Даже заказанные в Японии агрегаты были доставлены. И даже господа Юсюдзю и Мицуту приехали. За солидное вознаграждение данные господа согласились сходить в зону, собрать на месте высадки оборудования и провести все необходимые работы. Техническое обслуживание агрегатов они также любезно согласились проводить в течение недельных работ в зоне. При условии, что им обеспечат охрану и заплатят половину оговоренной суммы вперед. Проблема заключалась в том, что Велес доверил переговоры с узкоглазыми господами одному из нижестоящих боссов, плотно работающего с японской якудзой. Так этот урод умудрился заплатить им в два раза больше, чем можно было заплатить, проводя переговоры правильно. Но это не самое худшее из того, что расстроило Велеса. Оружие прибыло частично. Вспомогательный инвентарь тоже прибыл, причем ни одна из полученных вещей не значилась в списке им заказанного. Умельцы Зевса заменили каждый заказанный предмет моделью того же назначения, но менее совершенной, то есть устаревшей морально и физически. Этот заказ был сделан от лица мэрии Чернобыля 145, вполне законными путями, и даже налоги были уплачены. Пришлось созваниваться с директором. Бедняга едва не проглотил трубку, когда некто звонивший, после двух минут матерной ругани и обещаний закопать живьем, закидал его устроенное хорошим людям, назвал свое имя. То, под которым его знали как босса. Слухи об этой темной личности, о Велесе, ходили довольно-таки кошмарные. В частности, известна была среди братвы одна милая история о том, как провинившегося босса рангом поменьше Велес лично уничтожил, довольно забавным способом. Разрезал на куски ржавой пилой на кухонном столе, на глазах у его жены и дочери, а потом отрезал голову ребенку на глазах ее матери, а мать отдал своим изуверам, потому что другой слуг авторитетно утверждал, что главный критерий, по которому Велес набирал людей в свою команду, склонность именно к изуверской жестокости. Данные чудовищные факты биографии Велеса в действительности соответствовали не более, чем утверждение, что Земля квадратная. На пользу подобных историй нельзя было недооценивать, так что слухи эти поддерживались главным их фигурантом, старательно и с энтузиазмом. В этот момент с отрезанием головы ребенку Велес добавил в историю лично. Пришло в голову как-то по пьянке. Так что слух стал еще интереснее и распространился через несколько своих людей, которые якобы были очевидцами всего этого и видели все своими глазами. Справились они на отлично, правда имена боссов назвали разные. Тех боссов, что убирались организацией в разное время и исчезли бесследно. Но это сыграло даже на руку, добавило таинственности и нагнетало вслух лишней жути, над чем араб как-то долго ржал, хватаясь за животик. Он назвал это методом изощренного пиздежа. Ну его в туман ромашки нюхать, старый идиот. Директор долго мямлил в трубку извинения и слезно умолял простить ему его оплошность. Инвентарь он обещал доставить хорошим людям не позднее, чем послезавтра, а уже полученный предложил в виде неустойки или подарка, как будет угодно клиенту и его высоким друзьям в лице Велеса. И ведь работают слухи. Вон, стоило имя сказать, и все сразу работать хотят, честно и старательно. Чего араб вечно ржать начинает про слухи эти услышав? Всю ауру слух портит, гад. Оружие поступило только тяжелое. К легкому прибыл боезапас. Все остальное обещали в максимально сжатые сроки. Через месяц, может 3 или 4. Пришлось ему вновь обещать подарки на День независимости. Кому паяльник в задний проход, кому цементный тазик вместо обуви. И это подействовало мгновенно. Ответственные люди тут же прониклись серьезностью положения, и в них проснулась неуемная тяга работать. К вечеру Велеса обходили стороной все охранники. Дверь в его кабинете такой роскоши себе позволить не могла, и потому была жестоко избита. Утром нарко века собрали щепу и заказали новую дверь в местной строительной фирме. Дорого, блин, обошлась замена косяков. Как оказалось, в стоимость установки самой двери она не входит. Хапуги. А дальше потекла мирная, спокойная жизнь в ожидании заказанного. Прием граждан, очередные разборки с местным чиновничьим аппаратом и бумажная работа с полученными да выполненными зарубежными заказами. Пришел отчет с Росстроя. Генерал справился на отлично. Первый заказ от Минобороны России-матушки на 9 миллиардов американских рублей был запущен в производство. Каким-то непонятным образом информация о новинке просочилась в прессу. Даже по телевидению прошла довольно-таки идиотская передача, где обсуждался невиданный доселе технологический прорыв, отправляющий привычные бронежилеты в прошлое. На завод прибыли делегаты от подлых америкосов. Прибыли непременно с грязными намерениями. Америкосы же, других намерений у них и не бывает. Заказали партию игрушек, почему-то названных головастыми с Росстроя, низкочастотный магнитный излучатель, НЧМО. Чем они, интересно, думали, давая прибору такую аббревиатуру? Тут еще засуетились ребята из Евросоюза. Едва узнали, что подлые американские агрессоры получат новые средства индивидуальной защиты, которых у армии Европы еще нет, так сразу и суетиться начали. И Велес с некоторым беспокойством стал ждать приезда араба с последующей матерной отповедью, либо приезда пары-тройки ангелов с вполне очевидными намерениями. Ни того, ни другого пока не происходило. Араб даже не связался с ним. Надеяться, что его движение никто не заметил, Велес не стал, так как башкой не только кушал, но еще иногда и думал. Непонятное молчание организации было им оценено верно. Большие боссы сильно не сошлись во мнениях относительно самовольных деяний босса Велеса. Теперь, скорее всего, они выждут и посмотрят, как будут развиваться события. Потом его, скорее всего, убьют, если он не сумеет закончить вторую часть своего плана. Так что Велес ждал получения приказов. Ждал без тени страха и довольно спокойно. Даже напивался крайне редко. Раз в день, не более того. А спустя неделю случилось знаменательное событие. Умер господин Иванов. Конечно, его трагическая смерть сама по себе проблему не решала. У него было достаточно сподвижников, последователей и просто единомышленников. Только у них не было его известности, его политического веса и чудесной идиотской храбрости. Но они вполне могли бы протащить нежелательный для организации закон, тем самым создав неприятный прецедент. Пару лет И такие законы стали бы плодиться по всему миру, как грибы. Убытки организации стали бы исчисляться миллиардами. Но, конечно же, смерть депутата являлась лишь спусковым механизмом для начала более серьезной игры. С прицелом в далекое будущее. Организация желала не просто отсрочить появление таких опасных для ее доходов начинаний, но и исключить их появление в принципе. Так что гибель Иванова повлекла за собой трагические события по всему миру сразу. Новостные каналы исходили слюной и бились в истерике. Принятие закона, позволяющего легализировать проституцию, было конкретно сорвано. Едва тело Иванова попало в морг, думские комитеты подняли истошный визг. По стране прокатились митинги против принятия закона и за его принятие. Причем, как-то странно получилось, что они совпали не только по времени, но и по местам проведения. И совсем уж случайно митингующие сцепились в жесточайших потасовках со множеством трупов. Выступили с резкой критикой и осуждением нового закона. Международные правозащитные организации, давным-давно бесплатно защищающие исключительно и только свои собственные права. Под давлением этих милейших джентльменов главы некоторых государств принялись белугой вопить о вопиющей коррумпированности российского чиновничьего аппарата, косвенным доказательством коего и служит идея с принятием этого отвратительного любому гражданину и человеку закона. Друзья-америкосы запороли подготовку некоторых совместных с Россией экономических проектов, вроде бы в силу проявления естественных непреодолимых препятствий, ранее не учтенных. И это все в один день. Все как с цепи сорвались. Совсем уж странной на этом фоне международного кипиша показалась активизация исламодвинутых террористических организаций. Причем тоже в этот же день. Ребята в тюрбанах и женских халатах, заменяющих арабам нормальную человеческую одежду, предприняли несколько террористических акций по всей стране. Они требовали именем Аллаха одуматься и прекратить позорить женщин, а также осознать все прогрессивное человечество, что сама по себе проституция есть богопротивное деяние, и что проституток надо сжигать живьем на городских площадях, а не узаканивать их мерзкие деяния. Несколько взрывов, захваты заложников, даже вооруженные нападения на милиционеры – все это волной прокатилось по обезумевшей на один день стране. Ответственность за проведенные акции взяли на себя почти все известные террористические организации. По телеканалам были разосланы хвастливые заявления бесноватых арабов, что это сделали именно они и сделают еще, если люди не одумаются. Самое удивительное, так это то, что едва сообщения были показаны по телевидению, все упомянутые в них организации всеми конечностями начали открещиваться от содеянного. Еще удивительнее то, что ни одного террориста не удалось захватить ни живым, ни мертвым. Апофеозом стала пленка с одного из захватов заложников, где при штурме был ранен террорист, и все до единого заложники погибли. Террорист попал в кадр, получив пулю в ногу. Несчастный, замотанный в традиционный арабский халат и с платком на лице, вдруг начал ругаться матом. По-русски, без тени акцента. Организация работала чисто, да, но и у нее порой случались досадные проколы. Впрочем, с задачей справились блестяще. Еще лет 15 ни один идиот даже не заикнется о таких сумасшедших законах. А если и заикнется, тихо исчезнет. Причем исчезновение обеспечат даже без участия организации. Иванов, этот ублюдок, едва не добился своего, потому что какой-то не шибко умный босс отнесся к нему легкомысленно и позволил довести ситуацию до таких сложностей и таких титанических финансовых затрат. Мир праху того босса. Убийцу Иванова не нашли. Говорилось, что убийца был ранен, но сумел сбежать. Еще говорилось, что его поимка – дело времени. Велес думал, что времени примерно пару-тройку столетий. Рома с напарником, скорее всего, парня убрали и надежно спрятали его хладный труп. Не тащить же с собой подранка, а им еще и валить в темпе надо было, до точки, указанной им уже после встречи с Велесом. И Велес надеялся, что Рому в эту точку не сунется ни одной ногой, а двинется прямиком сюда. А спустя 4 дня из гостиницы позвонил Роман. И он был не один. Усяю конкретно повезло. Ангел Рома вовремя сориентировался, пришил товарища ангела и в темпе вальса поспешил последовать совету старого друга. Встреча друзей прошла в теплой и дружеской атмосфере, с водкой, девочками и серьезным разговором на утро. Итог разговора выходил такой, что если исчезновение Ромы свяжут с Велесом, данный человек прекратит существовать в природе. Организация не любила оставлять лишних ниточек, и потому Рому требовалось тщательно спрятать, как и Усяя. Спрятать их общим голосованием, в коем Усяй участия не принимал, по причине осознания свалившихся на него неприятностей и наступившего вслед за ними панического ужаса, было решено на кордоне. Под видом солдат-контрактников. Генерал был рад помочь попавшим в беду людям, имена коих ему сообщить отказались, как и причины, по которым их требуется записать в солдаты. Впрочем, генерал не обиделся. Добрый души человек. И справиться о здоровье его внучки потребовалось всего-то один раз. Как он тут же, по неясным пока причинам, потребовал немедленно начать операцию по спасению ребят. Возможно, все дело в его необыкновенно большом и добром сердце. Покончив с этим делом, Велес занялся обычными своими делами. Спустя 2 дня он ощутил неприятное беспокойство. В тот же день ему приснилось большое красивое озеро. Птички поют, деревья качаются. И он тоже качается. На дне, среди водорослей, тщательно связанный и по обеим ногам, и в тазике с застывшим бетоном. Одна особенно красивая рыбка, почему-то ужасно похожая лицом на араба, как раз отъедала ему нос. Проснулся Верес в поту и с бешеными глазами. Ощущение скорой и неотвратимой смерти переросло в четкую уверенность. Велес впал в уныние и прострацию. Почему-то, будто ему было мало проблем, прохватил мэра чрезвычайные силы понос. С тех пор он почти не пил. Раз в 2 дня понемногу. Литр, тогда 2. Но, конечно, не напивался, как свинья. Так, маленькая свинка, вполне в меру приличий. В один из дней чувство нарастающей угрозы стало столь сильно, что у Велеса даже зубы начали ныть. В этот момент, как подсказывало сердце, возможно, последний, наконец-то прибыло все необходимое для скорейшего начала операции оборудование. Как ее назвать, он пока не придумал. Других дел хватало. Предчувствие смерти сжирало даже его интеллектуальные возможности. Но когда все прибыло, Велес даже не обрадовался. Он совершил за пару месяцев столько ошибок, сколько не совершал за последние 10 лет. И самой идиотской было спасение друга. Велес уже тогда, узнав в одном из 2 ангелов Романа, начал догадываться о скрытой цели всего этого мероприятия и о том, почему араб однажды позволил Роману остаться в живых. Старик таких глупых поступков никогда не делал. Он не ошибался, и потому был жив до сих пор. Значит, спасение Романа от обязательного убиения было сделано по какой-то важной и другим непонятной причине. На тот момент непонятной. Араб действовал с прицелом в будущее. Босс уровня Велеса проверяется не только до трусов. Роман ошибался. Таких, как он, проверяют гораздо глубже. Особенно тех, кто со временем сможет сменить на посту такие заоблачные фигуры, как араб. Велес не должен был спасать друга. Он должен был хладнокровно направить его туда, где ему предстоит умереть. Потому что так решено на более высоком уровне. И решение верное. Он же поступил вопреки ему, понимая всю его необходимость и правильность. Возможно, ему бы дали 2-й шанс, но он затеял операции с торговлей дарами зоны в сферах, прежде не одобренных арабом. Начал по собственному почину опаснейшее мероприятие. Ошибок сделано достаточно, чтобы отправить его на тот свет. И Велес вдруг ощутил, что даже затеянное нынче, если и выгорит, не факт, что это как-то загладит его вину. Под спудом дурных предчувствий он теперь видел свою затею не блестящим ходом гениальности, несомненно являющейся неотъемлемой частью его личности, а тупейшим из допущенных промахов. Уся и Роман были возвращены с Тордона в город. Велес все же решил совершить последнюю, самую большую свою глупость. Если почувствует, что ангелы пошли по его следу. Случись такое, он решил тут же встать на лыжи. И сваливать он предпочитал в обществе Романа. С каждым часом ему все сильнее казалось, что именно так поступить и придется. И может ему удастся прожить немного дольше. Даже организация не сможет покончить с ним быстро, если он ударится в бега. Правда, со временем прикончит все равно. Фатальное настроение Велеса изменило сообщение о поступлении на склад закрытых контейнеров с заводов без названий. Партия была именно с них. Контейнеры без опознавательных знаков, без сопроводительных документов, привезены странными темными личностями с кирпичными мордами. 5 больших контейнеров серого цвета, запаянные, герметичные. 2 объемистых пластиковых ящика, синего цвета, без видимых способов их открытия. Эти вещички он ожидал лишь через пару недель, а синие ящики он не ожидал вовсе, из-за сложности изготовления содержимого. Столь раннее их прибытие Велес посчитал знаком свыше и несколько раз за день, шепча слова искренней благодарности, касался пальцами ликов всех 3 святых на иконке. Кто знает, может, это они ему помогли. Правда, он в них не шибко верил. Через 2 дня Туманов сообщил о том, что к отбытию в зону все готово. 2 грузовых вертолета ждут только указания, куда лететь. Но только если нахваленные Велесом новейшие датчики аномалий будут при нем и после выполнения задания останутся на вертолетах, перейдя в имущество военных. Велес против не был. Эти 2 хреновины можно было устанавливать только на технику. Весили они по 40 кг каждая. Утром следующего дня господин Резин вновь занял кресло мэра. «Знакомься с пацанами», — сказал Велес, когда Усяй залез в кузов и стал шумно, кое-где матерно здороваться с братвой, которую не видел почти месяц. «Познакомлюсь», — буркнул Роман, одним прыжком перелетая через высокий борт. Велес, довольный на все лицо, двинулся к кабине, где его ожидал беспокойно куривший нах. «Парень!» Совсем не рвался ехать работать в зону. Впрочем, обещанное вознаграждение немного грело его темную душу и заставляло его черное сердце биться немного ровнее. 3 грузовика, груженные людьми и чрезвычайно любопытным грузом, рыча моторами, двинулись к кордону. За ними плавно скользил джип с япошками и тяпой за рулем. Погруженный в предрассветные сумерки город спал. Беспокойные полуночники, игроки в Quake и Stalker на 2 армейских грузовика следующих с кордона внимания не обратили. Такие машины здесь частенько катались. Сказывалась близость армейских подразделений. Пропуском на территорию кордона послужило временное, помолодевшее лицо Велеса, которое он продемонстрировал солдатам, высунув в окно и по какой-то непонятной причине показал им язык. Солдаты отнеслись к этому эпизоду с должным пониманием, сделав вид, что совсем ничего не заметили. На 2-й линии, почти у самого забора, машины повернули в указанную заранее сторону напротив длинного и низкого бревенчатого строения, считавшегося местной баней для офицерского состава. И уже через час после старта из города, в тот миг, когда приветливое солнышко почти все выползло на небосвод, грузовики остановились возле крошечной взлетно-посадочной площадки, где их ждали взвод солдат во главе с генералом, механический кран и 2 винтокрылых грузовика своеобразной формы. Здорово напоминало толстую гусеницу, у которой некто чрезвычайно злобный отгрыз брюха, да так и оставил. И 2 половинки так навсегда и повисли на тоненьком огрызке спины. «Сколько вас?» — спросил генерал, облаченный в военную форму. «Естественно. И все свои медали сразу», — спросил, пожав руку своему партнеру по бизнесу. «Со мной 13», — бодро ответствовал Велес. «Грузу 15 тонн». «13?» — опешил генерал, а солдаты за его спиной удивленно переглянулись. «Вы намерены отправиться в зону именно в таком количестве?» «А что? Велес, почти искренне удивленный, рассеянно улыбался. «Нет, ничего». Генерал хмуро глянул на уже выгрузившихся из машины людей. Его взгляду предстало прелюбопытное зрелище, почти даже удивительное. Из всех только Лом нарядился в мятую камуфляжную рубаху и обычные джинсы. Большая же часть парней одета была по поводу разрешения босса одеть что хотят, спортивные костюмы и золотые цепи. Особо отличились Щеголь и Михей. Михей облачился в свой любимый спортивный костюм салатового цвета с эмблемой Adidas на груди и размашистой надписью на спине, в натуре быстрой как химера. Костюм на груди он расстегнул, позволив густой ее курчавой растительности свободно дышать свежим воздухом. Впрочем, у нее не шибко получалось, так как лежавшая на этой шерсти золотая цепь была толщиной с мизинец. Довершая чудесный образ, Михей надел вельветовую кепку с коротким козырьком. Кепку, будучи правильным пацаном, он сбил на затылок, так что козырек смотрел в небо под углом 45 градусов к земле. Образ этот был не совсем полным, и потому пальцы Михея немедленно были унизаны массивными перстнями, каждый из которых был функционален и красив. Во-первых, дешевле 50 штук зеленых. Во-первых, дешевле 50 штук деревянных перстней на нем не было, что говорило о достаточно солидном авторитете данного пацана, но также указывало, что стоит он в своем мире не шибко высоко, хоть и зарабатывает солидно. Серьезный авторитет таких понтов кидать не будет. Они ему не нужны. Так в блин закатает. Шпана так тоже выкобениваться не станет. Особенно в коллективе, с которым путешествовал Михей. Потому как попросит ответить за то, кто ты и чем дышишь. Неубедительный ответ может вызвать в такой ситуации глубокое отравление металлом. Чаще сталью. Дюймов 10. Вороненый. Может заводской обыкновенный. В зависимости от того, чем пырнуть. И, конечно же, кулак с парой таких перстней творил просто чудеса с лицами всяких невоспитанных личностей, искренне желающих получить в зубы. Таких, увы, довольно много. То непонятно им что-то, то начинают возмущаться. Отчего это он им на ногу наступил? Нечаянно наступили. Подумаешь, два раза и подпрыгивая. Чтобы наступить, значит, посильнее. Случайно же, чего еще-то надо? Нет, не понимают. В зубы надо, иначе совсем ничего не понимают. А с такими красивыми перстнями даже кастет носить совсем не нужно. Щеголь отличился совершенно иначе. Элегантный, без излишеств, темно-синий костюм, шелковая рубашка, лаковые ботиночки, прическа красивая, пара изящных почти женских перстней и маникюр. И, конечно, перламутровая зубочистка во рту. Полупрезрительные искривленные губы, из которых оная перламутровая зубочистка и торчит. Соответственно, остальные приоделись не хуже, несмотря на то, что всем было сказано, на кордоне придется переодеться. Но не могли же уважающие себя сотрудники службы безопасности господина мэра, очень уважаемого человека, одеться во что попало, отправляясь на этот самый кордон. Что за глупости? Ну, конечно же, никак не могли. И вот эти клоуны в зону собираются? Пренебрежительно хмыкнул генерал, кивком указывая на нестройную толпу подозрительно мускулистых граждан. «Дуло залепи!» — рыкнул Жакан, демонстративно ударяя кулаком о ладонь. «Борзый! Я тебе сейчас хавальник разъебашу! Будешь не такой борзый!» Перехватив строгий взгляд Велеса, почему-то отсвечивающий красными искорками, Жакан мгновенно поменялся в лице и приветливо улыбнулся генералу, который в этот момент задумчиво щупал поясную кобуру. Мужик, в натуре извини. Не то хотел сказать, бля буду. Запарился просто. День такой, ты извиняй, фраерок. То есть, конечно, браток. Случайно как-то вырвалось. В чем вы собираетесь отправиться на кордон? Сделав вид, что больше спутников Велеса не видит, спросил генерал. У меня лишней брони и оружия нет. Извините, генерал, но вашу так называемую броню вместе с оружием можете оставить себе. У нас все с собой. Велес указал на второй грузовик. Два серых короба и третий поменьше, тоже серый. Пусть их разгрузят возле машин. Остальное требуется перевести в зону в запечатанном виде. Ваши хваленые датчики где? Без них никаких полетов. Разгружайте, сейчас все будет. Велес повернулся к своим людям. Пацаны, от машины отойдите. Михей, отойди от солдат. Кому сказал? Братва в развалочку потянулась прочь от машин курсом к вертолету. Рассмотреть уродливое чудо поближе. Упомянутый Михей, тем временем заскучав немного, двинулся к солдатам и остановился возле молодого тонкошеевого юнца. Встал, свесив руки вдоль тела, и стал на него смотреть, выпучив чуть покрасневшие глаза и выпятив нижнюю челюсть. Несчастный боец, видимо, дух, кажется, почувствовал себя нехорошо и принялся нервно как-то тискать автомат. Михей ему улыбнулся, весьма плотоядно. Будто хотел... Впрочем, оставим мысли этого уважаемого джентльмена при нем. «Я что, я ничего?» — буркнул Михей, оставляя солдата в покое. «Пущай, тяпа, доставайте те две бандуры, что с вами ехали». Велес поискал глазами карликов японской национальности. Оба стояли у пригнанного вояками крана и что-то восхищенно рычали на своем странном, явно не русском языке. И чего им кран этот сдался? Вон в чем дело. На боковине выдавлена печать Мишу Цуюши. Хреновая компания. Эти гады активно развивали робототехнику. И организация из-за этих узкоглазых гоблинов никак не могла войти на этот рынок. Зря его так рано отправили сюда. Он бы покончил с якудзой и нашел бы таки способ запустить свои руки в легальный бизнес Японии, заняв освободившееся место бандитствующих самураев. Юсюдзю, Мицуту, сюда, живо! Японцы, скривив недовольные рожи, не спеша двинулись к нанимателю. Они не привыкли к такому обращению, а странный русский совсем не желал соблюдать положенный этикет. Как он им сказал, поясняя свое поведение, вам сильно дохуя заплатили. Датчики ставьте вот на это подобие вертолета. Недовольные японцы направились изучать винтокрылых монстров. Усявся и замечательный миг громко и изящно обругал матом сгружаемый ящик и тяпу до кучи. Последний отпустил свою сторону ящика, и в его руке сверкнуло лезвие. Тяпа как раз стоял еще в кузове. Он примерился и почти нанес удар. Нечто очень сильно тряхнуло кузов. Тяпа не удержался на ногах и выпал из кузова, выронив нож. Усяй резко отскочил подальше от борта и босса. Босс сейчас хищно разглядывал упавшего на землю тяпу. Тот что-то себя так сразу нехорошо как-то почувствовал. А когда на металлический борт кузова глянул, так ему и вообще поплохело. Там вмятина такая шикарная была. Красота. Да еще смутно повторяющая контур человеческой ступни. Блеск. «Босс, не надо!» — немедленно взвыл тяпа, вскакивая на ноги. «Виноват! Больше не повторится, босс! Бля, буду не повториться! Нервы сами понимаете!» «Тит, помоги этим рунгутангам!» Велес отошел поближе к генералу и вместе с ним стал наблюдать за разгрузкой двух других машин. Тит по причине избыточной мышечной массы двинулся на помощь неторопливо, поигрывая мощными грудными мышцами и презрительно кривя губы. Это он беззвучно выражал свое мнение обо всех этих хиликах. В это время остальные просто стояли и общались, ожидая разгрузки контейнеров. Кто-то закурил. Еще один, потом другой. Подул ветерок, и дымное облако переместилось в сторону солдат. Кто-то закашлялся. Велес подозрительно щурясь принюхался. Подошел к своим и отвесил щеголю хорошую затрещину. Странного вида сигарета выпала, а щеголь громко клацнул зубами. «Ты что творишь, придурок?» — рыкнул босс растерявшемуся бойцу. «Мы не на прогулку в парк собрались, бля, мы в зону летим! Еще увижу хоть один, ноги вырву!» «Босс!» — воскликнул щеголь, переполнившийся чувством вины за содеянное. «В натуре, случайно! Просто не ту сигарету достал! Отвечаю, не повторится!» Велес вернулся к генералу. На его вопросительный взгляд сердито проворчал. «А нашу курил, гаденыш!» «Знаете, молодой человек», — тихо и немного даже сочувственно проговорил Туманов, «если они проживут в зоне неделю, я уступлю вам бутылку своего лучшего коньяка. Держу Уже 10 лет, несколько бутылок к тому дню, когда на пенсию уйду. Тогда готовьтесь расстаться с одной бутылкой, резко ответил Велес. Он немного злился, потому как и сам немного сомневался в своих людях. Зона рада любому живому существу, да, но жить она позволяет лишь самым сильным, свирепым и осторожным. Другие будут изменены, уничтожены аномалиями, либо станут пищей для первых. Откуда он знал? Велес не смог бы ответить на этот вопрос даже самому себе. Он просто знал. Датчики разгрузили. Парни тяжело дышали и никак не могли поверить, что эти коробы весят всего по 40 кг каждый. В общем-то, правильно делали. После недолгих раздумий производитель датчиков решил паковать аккумуляторы к ним в ту же самую тару, а не в отдельную, как полагалось. Вес, естественно, сильно увеличился. «Теперь тащите до вертолетов. Да и поживее уже», — подбодрил ребят босс. «Делать нечего». Потащили, сосредоточенно пыхтя. Ручек коробом почему-то не полагалось, а тащить эту скользкую хреновину на одних пальцах удовольствие шибко ниже среднего. Тем временем брезент, заменявший крышу кузовов двух других грузовых машин, был снят, и механический погрузчик, наполовину робот, наполовину пластик и частично подъемный кран, подкатился к месту работы. Две его металлопластиковые клешни громко щелкнули, проверяя на предмет неисправности сей сложный агрегат и убедившись, что все пучком, вцепились в первый контейнер. Загудели моторы, затрещали запчасти на основе нанотехнологий, и контейнер неохотно приподнялся над металлическим дном кузова. Страшноватый торс робота повернулся на неподвижной основе, и клещи опустили ящик. Почти рядом с отрядом солдат и двумя боссами. То есть генералом и мэром. Робот тут же занялся вторым ящиком. Поставил его почти впритык к первому. Сверху на них он водрузил синие ящики. «Эй, какого он творит?» — рыкнул Велес, подскочив к контейнерам. «А ну снимай, железяка тупорылая!» «Да куда ты синий кинул, ублюдок? А ну вернулся, падла!» «Пофиг ему!» Взвыли моторы, и здоровенный брусок цельнометаллический, являющийся его основой и способом передвижения, звякнув, выбросил в стороны длинные лапы. Дополнительные крепления немедленно вонзились в землю, моторы завыли громче, и тяжелая техника, тяжелая даже в разобранном виде, начала складироваться поближе к вертолетам. «Молодой человек, прекратите немедленно!» Даже не пытаясь скрыть улыбку, проговорил старый солдат. «Пусть их ваши люди снимут. Робот подчиняется только ограниченному набору команд. К тому же он тупее, чем прапорщик Петренко». Солдаты за спиной генерала засмеялись. Генерал повернул к ним голову. Кто-то закашлялся, подавившись собственным смехом. Тут заржали бандиты. Отпустили несколько замечаний по поводу солдатской неудержимой храбрости. На такой же взгляд генерала, обращенный уже к ним, они ответили вежливо, со всем уважением к почтенному возрасту генерала. «Хули зыркало выпучил!» Распустив пальцы, по доброй юношеской привычке веером, растягивая звуки и делая из своего лица наглую морду, попросил Сега. «Забурел сяка!» Генерал побагровел. Задумался над тем, не отдать ли приказ расстрелять всех этих невоспитанных людей. Велес скрипнул зубами и собрался было нападать Сеге по загривку, но его опередили. Всех снова поразил лом. Резкий и чрезвычайно мощный удар кулаком под дых опрокинул Сегу на пол. Добрый и чувственный лом не дал Сеге упасть на грязную землю и испачкать свой красивый спортивный костюм. Сильный удар коленом в грудь подбросил Сегу вверх, и он приземлился на руки собратьев по профессии. «Чтоб хавальник закрытым держал! Не бузить не в тему! Всем ясно!» Рыкнул он, ошалевому от такой стремительной отдачи Сеги. Повернулся к генералу. Рука дернулась честь отдать, но он вовремя с собой совладал. «Босс, больше не повторится. Генерал, прошу прощения. Теперь пацаны будут вести себя прилично». «Это... спасибо». Генерал был немного ошеломлен и странно смотрел на стареющего спецназовца. Глянул на Велеса вопросительно. «Начальник службы безопасности», — пояснил Велес. Жутко довольный, что лом начал приходить в себя. Последнее время он ходил, будто его пыльным мешком, из угла в угол, да все по черепу много раз. Бывший военный. Тит Жакан, скиньте синие ящики на землю. Да осторожно, бля, хрупкий материал. Тит, я тебе сейчас руку сломаю. Сказал же, осторожно. Вскоре разгрузка была закончена. Совсем рассвело, и кордон начал просыпаться ото сна. Поторопитесь. Генерал недовольно оглядывал свое хозяйство. Особенно нервно он посматривал на деревянный барак, ближайший к этому месту. Я не хочу, чтобы такую колоритную машину увидел весь кордон. Все в порядке, генерал. Не бойтесь, все будет в порядке. Велес подошел к контейнерам и провел пальцами по боковине одного. Что-то искал, щупая пластик пальцами. Наконец, пару раз ругнувшись неразборчиво, он нашел то, что искал. И передняя стенка контейнера с резким щелчком отошла от основной коробки. Велес потянул рукой за край отошедшей панели, и она упала на землю. Странно медленно упала. Корпус контейнера, похоже, был практически невесомым. То, что висело внутри, подобным пиджакам в каком-нибудь шкафу для одежды, приковало к себе внимание всех присутствующих. Даже японцы, лазавшие вокруг вертолетов с постными лицами, подтянулись к контейнеру. «Что это такое?» – немного шокированно выпросил генерал. Ответил ему Юсюдзю или Мицуту, в общем, один из японских специалистов. «Это очень холёсия весь!» Оба восхищенно пялились на содержимое практически круглыми глазами. «О, бля!» – заметил один из бандитов, сгрудившихся у контейнера. «Желтопузы и зенки разлепили!» Никто на него даже не шикнул. Велес снял первый костюм с вешалки, выполненный в виде маленького рельса, припаянного к верхней крышке. Простенькое магнитное крепление отошло легко, и Велес продемонстрировал всем расправившийся костюмчик. Бросил Лому. «Надевайте. Лом, покажи им как». Лом кивнул. Он такой костюм уже видел. Точнее, он видел подобный. Эти были усовершенствованной моделью, но одевались точно так же. Велес вскрыл второй контейнер и занялся синими ящиками. Последние вскрывались немного иначе. Собственно, согласно мерам безопасности, они открывались совсем по-другому. В руках Велеса появилась маленькая пробирка, и ее прозрачное содержимое было вылито на синий пластик, по половине на каждый ящик. Грозно шипя, кислотный катализатор потек по пластику, впитываясь и запуская цепную реакцию. Пару секунд, и от этих контейнеров осталось только одно дно и содержимое. Последнее лежало в три столбика по три небольших серых коробочки. «Я могу спросить, что это?» «Велес». Генерал хмуро смотрел на эти коробочки. Его солдаты с черной завистью в глазах сейчас смотрели на бандитов, облачающихся в броню, будто прибывшую из фильма о далеком будущем. «Это?» – ответил Велес рассеянно, открывая одну из коробок и изучая содержимое. Три десятка разноцветных шприцов капсул, без всяких этикеток или надписей. Набор бинтов под ними, какие-то нитки, кажется, даже скальпель там лежит. Допинг, аптечка, все сразу. «Эти костюмы, я так понимаю, броня?» Генерал от чего-то злился. «Правильно понимаете». Велес закрыл коробочку и встал, посмотрев на своих людей, громко позвал. «Ромка, подойди!» Роман, по-прежнему угрюмый и молчаливый, подошел к местным боссам. Он уже облачился в новую одежду. Встал пред ними, позволяя разглядеть себя во всей красе. Генерал смотрел и запоминал. Нижняя одежда. Штаны и глухая рубаха с высоким воротом. Черная ткань, странно лоснящаяся, будто ее натерли жиром, и не обтягивающая, а достаточно свободная. Поверх рубахи, вроде типовый бронежилет, застегивающийся на боках, что облегчало его надевание, но снабженный рукавами на застежках и наплечниками. Рукава представляли собой ту же черную ткань с нашивками в виде тускло блестевших металлических параллелепипедов. Застежек было три, и все магнитные. Такие рукава одеть и закрепить 2 секунды, Имелись и поножи, выполненные по той же схеме, что и рукава, но закрывавшие ногу полностью только с внешней стороны. Перчатки очень тонкие, но не из кожи. Материал генералу был незнаком. Вообще, из всех составных частей брони он без тени сомнений узнал только нагрудные пластины бронежилета и такие же прикрывающие живот, бока и спину. Догонит Б. Только этого никак не могло быть. Данный металл был весьма тяжел. То есть бронник, надетый на незнакомого бандита, должен был весить 30 кг, никак не меньше. Однако бандит держался так, будто шел в летней рубахе и шортах. Физически крепкий, да, но даже суператлет неосознанно изменяет походку и осанку, одев тяжелые вещи. «Догонит», — указал генерал на пластины, продолжая поедать броню глазами. «Модификация». Велес ласково улыбнулся. Он тоже смотрел на это маленькое чудо. Доспех, созданный для ведения боевых действий, на случай, если организация решит создать собственную армию. Впрочем, такая уже есть. Скинхедов никто пока разгонять не собирается. Достаточно самым большим боссам передать соответствующие приказы, и эта армия начнет действовать согласно инструкциям, да так и не поняв, от кого исходили команды. Но это юнцы, решившие поиграть в войну, и которых можно кидать в мясорубку десятками, потому как стоит немного. А вот если создавать настоящее боевое соединение, где каждый боец натаскан и обучен, а обучение мяса до уровня даже просто бойца вещь совсем не дешевая, такой доспех придется очень кстати. Он же сгодится и для зоны. Пока сгодится. Его ведь делали не для боев в зоне, а для привычной войны людей с людьми. Так что идеальная боевая броня, примененная в зоне, имела ощутимые минусы. Первый ее минус – отсутствие радиационной защиты. И еще один имелся. Снижение веса при сохранении прежних показателей прочности. А ткань? Я не могу понять, из чего она. Секрет. Велес подмигнул Роме. Ром, нажми вон ту пимпочку, на маске. Маска, укрепленная на броннике, генералом сначала даже была принята за часть дизайна костюма. Оказалось, что это и правда маска, закрывающая глаза, рот и нос, но почему-то не имеющая очистного фильтра. Едва генерал собрался спросить, что тут за секрет, Роман нажал пимпочку. Черная пластинка, точно над креплением маски. Только она не нажалась. С некоторым удивлением Роман нажал сильнее. Пластинка поддалась и, лязгнув, утонула в бронике. Дальше Роман неприлично мутюгнулся сквозь плотно сжатые зубы и послал Велесу осуждающий взгляд, наполненный еще более неприличной, правда так и не высказанной руганью. Ткань утратила свой лоснящийся вид и ужалась, обтянув Романа точно по фигуре. Выглядеть он стал гораздо симпатичнее, этакий Аполлон негритянского происхождения и бледнолицей мордой. Рельефные мышцы ангела стали смотреться даже больше, чем есть на самом деле. Генерал молчал. Велес довольно улыбался. Роман пошевелил конечностями. «Тяжеловато», – пожаловался он. Если секунду назад он почти не ощущал одежды, то теперь ему казалось, что его обтянули плотной резиной. Не спрашивая позволения, он снова нажал пластинку. Послышался звук, напоминавший громкий вздох, и ткань вернулась в прежнее состояние. «Уф!» Жарко, когда затягивает. «Велес, а нахрена вообще?» На лице генерала застыл тот же вопрос. Броник не прошибить даже антиснайперской винтовкой, даже с тяжелого пулемета в упор, даже с авиационного не пробьет. Велес пожевал губами, но решил не темнить. Правда, ребра переломает напрочь. Но вот ткань уязвима. В обычном режиме она нанорешето. С нажатием кнопки уплотняется так, что не пропускает даже атомы. Естественно, в этом виде ее не всякая пуля возьмет. Легкое стрелковое оружие не берет точно, но вот сам боец будет двигаться с трудом. И если летом 5 минут и начнет купаться в поту. Но в случае чего вполне способна спасти шкуру. Как это возможно? Нанотехнологии 23 века! Воскликнул Юцуту, то есть Мицуту, хотя, наверное, все-таки Юсюдзу. Второй японец тут же стал отбивать поклоны Велесу. «Очень хорошая технология, Велесян. Я не видел такой никогда!» «Хули здесь застряли?» – зарычал на них Велес. «Быстро к вертолетам, уроды!» Кланяться перестали. Губы поджали и убежали ставить датчики. Кажется, приборные панели разбирать начали. «А маска? Она зачем?» – спросил генерал, некоторое время косясь на японца, дербанивавшего приборную панель ближайшего вертолета. Второй японец что-то гневно втолковывал пилоту. «Ром, иди оружие бери и вот эту коробку зацепи на пояс. Обоймы куда кидать разберешься?» А в ответ Роман глянул на пояс костюма, изобиловавший черными тусклыми футлярами разных размеров, презрительно хмыкнул. «Дескать, ты меня за кого держишь?» И ушел ко второму контейнеру, где уже собралась половина бандитов. Маска фильтрует воздух. Противогаз, в общем. Ну, и несколько режимов видения. Ничего особенного. «Не понял. Если противогаз, то где у него воздушный фильтр?» Генерал что-то был совсем не в духе, и чем больше он смотрел на обмундирование бандитов, тем больше он был не в духе. «Так вон та же штучка, видите?» «Что? Этот цилиндрик?» Генерал посмотрел на черный цилиндр у носа маски. Размером он был не больше спичечного коробка или зажигалки. Лицо у старого солдата потемнело. Припомнил он противогазы, недавно выданные для рябовских. Там цилиндр был хороший, всем цилиндром цилиндр. Таким даже сильно размахиваться не надо. Раз тюкнул по башке и проломил сразу. Очень удобно, если кончатся патроны, а противник будет наступать в твердых касках. «Слушайте, почему бы вам не поставить такую броню войскам кордона?» Немного резче, чем хотел, сказал генерал. «Вы бы могли спасти десятки жизней». «Генерал, бесплатно такие игрушки я вам поставить не могу. А за деньги их никто не возьмет. Слишком дорого. Мы их даже не запускаем в продажу. Пока стоимость изготовления одного костюмчика больше, чем стоят эти два ваших вертолета». Велес улыбнулся генералу. «Кроме того, считается, генерал, что подобных технологий пока в природе нет. И еще долго не будет». Туманов промолчал, только тоскливо так смотрел, как люди, коих он бы, будь его воля, приказал бы расстрелять на месте, облачаются в новейшую броню, созданную по технологиям, которых на самом деле не существует. Сколько таких вот технологий в мире, так сказать, не существует, и сколько его солдат заплатили жизнями за то, что теневые дельцы на вроде Велеса, включая начальство самого генерала, не позволяющие многим военным разработкам увидеть свет, просто закрывают новейшие научные разработки в ящик потемнее. Попадая эти игрушки в первую очередь на кордон, он стал бы терять на прорывах считанные единицы личного состава. А может, потери вовсе удалось бы избежать. Увы, миру плевать на жизни каких-то там солдат. Новые народятся. «Оружие посмотрите?» «В общем-то и не думай издеваться», — сказал Велес. Ему просто хотелось похвастаться. «Оно, конечно, по-детски, но кто из нас не любит похвалбы?» «Нет», — генерал почти прорычал это, — «заканчивайте быстрее». В этот миг над кордоном пролетел звук горна. Кордон начал оживать. «Велес-сан! Велес-сан!» — подскочил к боссам разгневанный японец, указывая пальцем на красного как рак и очень злого пилота. Он бы запил. «Эта глупая крестьянина утверждает, что на его вертолет нету сенсорный бортовой компьютер и отказывается назвать место панели управления компьютер, а мы не можем найти. Хорошо спрятан, хитрый луский». «Что?» — не успел ответить Велес, как заревел раненым медведем генерал. Совсем ему нервы испортили новые технологии. «Долбанные епошки, там стоит обычный бортовой US-67 Портера. Какой к черту сенсорный? Это вам, бля, трансформер, что ли?» Японцы немедленно убежали к вертолету. Лица у обоих были настолько шокированные, что они едва не проскочили мимо них. «Генерал», — сказал было Велес, но тут Туманов тут же зарычал. «Скажешь хоть слово о качестве машин, отдам приказ расстрелять всех на месте. Молчу-молчу, безуспешно пряча улыбку, сказал Велес и отправился надевать последний из бронекостюмов. Японцам, естественно, брони не полагалось, им воевать не придется. К тому же, воевать они не умели вовсе. Через 10 минут группа была облачена в доспехи и вооружена. Свою одежду и цацки пацаны передали на хранение Тяпе. К этому времени также была закончена разгрузка контейнеров. Машина отправлена во свояси с пропуском, подписанным личным генералом, и один из вертолетов полностью готов к взлету. Груз закрепили с помощью робота и металлических тросов. На втором вертолете груз тоже закрепили, но датчик пока установлен не был. Японцы разворотили всю панель и даже всю проводку распотрошили, но что-то у них пока не клеилось. Кордон проснулся окончательно, и генерал потребовал немедленно разогнать людей по вертолетам, а японцев назвал неприличным словом за их медлительность. Японцы не обратили внимания, они этого слова не знали. Неруси необразованные, что с них взять? «По машинам!» – рёкнул Велес на свою группу, искренне надеясь, что к боевую. Ребята тут же кинулись рассаживаться в пассажирские кабины вертолетов. «Стой! Назад! Строем встали!» – рявкнул Велес, что-то в парнях его насторожило. Пока, правда, он не понял, что. Бандиты кое-как встали в кривую линию. Велес смотрел на них и пытался понять, что не так. Вскоре дошло. «Что за...» «Совсем крыша поехала? Вы что творите, бля?» «А, ладно, по машинам». Бандиты, сначала сделавшие лица типа «ни за что не отдадим», зубами вцепимся, теперь радостно галдя разбежались по вертолетам. Почти все нацепили на шеи поверх костюмов золотые цепи. Особо модные, еще и перстни умудрились на перчатки натянуть. А Михей... по какой-то странной своей причуде не пожелал расстаться с любимой кепкой. Смотрелось довольно элегантно. Ультрасовременная броня, золотая цепь на дубе том, в смысле на Михеевой шее, перстень с синим камушком поверх металлизированной перчатки и вельветовая кепочка. Пусть их. Велес и сам иконку свою поверх костюма одел. И теперь повисла она аккурат ликами святых по центру дыхательной маски. Погрузившись, ребята сидели молча. В том вертолете, где работали японцы, и сидел Лом. Во втором Жакан зачем-то пристал к пилоту, поясняя ему, почему тот на самом деле никакой не военный суперсолдат, а обычный фраер и лох. Едва Велес занял место в этой машине, Жакан мирно прикимарил, будто так все время и сидел, мгновенно забыв о пилоте и тому подобных фраерах. Хватило одного явления босса во плоти, в пределах слышимости, чтобы доблестный боец вспомнил, какое ответственное дело у них впереди. Ровно через 5 минут японцы закончили сборку и винты летающих машин начали раскручиваться. Вскоре обе машины начали подниматься в воздух, и Велес помахал генералу ладошкой круглый иллюминатор. Генерал, заприметив сей жест, состроил скорбную мину и снял головной убор, чуть-чуть склонил голову. «Сука!» – сказал Велес беззлобно, оценив шутку генерала по достоинству. Про себя он подумал, что предпочел бы взять с собой в зону десяток таких вот генералов вместо всей своей братвы. Они хороши в условиях большой земли, а вот как они себя покажут в зоне, этого он не знал. Пятеро из них видели ее, почувствовали шкурами ее холодное дыхание, но ситуацией, на вроде той, в какую недавно попал Велес с рябовскими мясниками, они еще не видели. Единственный, в ком на все 100 был уверен Велес, Лом. Солдат, бывавший во многих опасных местах и знавший смерть в лицо. И еще, пожалуй, Роман. Но тут тоже Велес удержали сомнения. Роман – убийца. Он не воин, а именно убийца. Тот, кто ходит неслышно во тьме, неся смерть под ее темным плащом. Всплыла в сознании однажды прочитанная фраза. Очень точно она отражала глубинную суть ангелов организации и всех не менее квалифицированных в этом деле наемных убийц. Ассасина на передний край не кидают, его держат в тылах врага. Вертолет оторвался от земли заметным рывком поднял подцепленный гнищу груз, и под ними поплыли укрепления и постройки кордона. Линия обороны от угрозы зоны. Глупая сказка для народа. Военная застава, охраняющая бесценный аномальный заповедник от расхищения и несанкционированного изучения. Правда, которую не следует знать народу. Резервация сталкеров и самое лучшее капиталовложение за всю историю существования организации. Вот что такое зона. И что-то еще. Место, в которое Велес очень хотел попасть. Место, которое он однажды сможет назвать своим домом. Тряхнув головой, таким образом пытаясь выбросить из нее странные мысли, Велес занялся осмотром пояса брони. Вещь, скрывающая несколько маленьких секретов, которые ни к чему знать всяким там генералам. Следовало осмотреть его при получении, как и весь груз, но не было ни времени, ни смысла. Отложить начало операции Велес не рискнул бы, даже если бы броня вообще не пришла. Его вот-вот пустят в расход, так что спешка тут была оправдана и могла спасти жизнь. И не только ему, если босс Велес приговорен, все пацаны, что сейчас так неестественно молчаливы и бледны, вся бравада сошла на нет. Сейчас шаги от зоны будут зачищены просто из осторожности. Он на месте араба уничтожил бы их всех. Возможно, и змея, и еще несколько важных людей устранил бы. Конечно, лишь тех, кто, так сказать, был в теме. Правда, иногда стоит немало, и нередко цена довольно проста. Жизнь. Три металлических цилиндрика были на месте, с левого бока, как и положено. Каждый даже установили по диску, создающему вокруг себя электромагнитное поле. А вот запасных не было, только эти три. Плазменный резак, похожий на толстый фломастер, также имелся. Фонарик, кусок толстого черного стекла на пряжке пояса. Пустые коробочки-кармашки, крепления для аптечки, все на месте. По три гранаты на каждую броню. Бесшумные и размером со спичечный коробок. Даже не совсем гранаты. Велес хорошо подготовился к новой встрече с зоной. «Летим туда», — сказал он пилоту, когда кордон остался позади. Пилот ухватил одной рукой протянутый ему пластиковый квадрат и едва не потерял штурвал. Шокированный взгляд и выпученные глаза обратились к Велесу. Что там не так? Он уж было подумал, что точка, отмеченная на карте номером 6, нынче успела стать местом боевых действий, или радиоактивного заражения, или чего-нибудь в этом роде. Но пилот проорал совсем другой ответ. «Любой сталкер за эту карту пристрелит вас, не задумываясь!» «Я знаю», — улыбнулся пилоту Велес. «Лети, солдат!» Карта зоны. Полная, без белых пятен, но тем не менее изобилующая подробностями, коих не знали даже карты военных. Удивление пилота было понятно. На военных картах, например, не было красного кружочка с пометкой «Карусель смерти» или желтого кружочка с пояснением «Зуб ведьмы». Не было и столь подробных карт местности ближе к ЧАЭС. Впрочем, последнему не стоит сильно доверять. Зона изменчива и непредсказуема. Ландшафт иногда меняется радикально. А уж в красной полосе он совсем свихнутый, ландшафт этот. До места добрались за полчаса. Точка 6 располагалась довольно близко к кордону и в такой местности, которую считали относительно безопасной и бесполезной. Аномалий мало, мутантов тоже, брошенных строений нет. Ландшафт убитый в хлам. Разместить там базу можно было, но зачем? И главное, кому оно нужно? Военные сюда не лезли. Ученым тут изучать почти нечего. Сталкеры обходили это место стороной. Пробегали, наверное, иногда, но постоянных стоянок там не делал никто. Впрочем, не факт. Велес учитывал такую возможность. Вполне мог там обосноваться какой-нибудь торговец. Маловероятно, конечно, негде там спрятаться. Но на всякий случай придется смотреть по сторонам. «Куда именно сгружаться?» — заорал пилот, когда они зависли над нешибко глубоким оврагом. прорезавшим относительно ровный участок земли, смотрелось немного уродливо. Прямо во враг. Высадишь нас на земле. Пилот пожал плечами, и вертолет начал медленно спускаться. Удар. Нажатие пары кнопок, и с резким свистом тросы отцепились. Вертолет вильнул в сторону, уступая место второму. Пошел на посадку. Небольшой дисплей нового датчика вспыхнул красным, и сигнальная система завизжала так, что уши заложило. Пилот резко бросил машину вверх и пошел на посадку левее. Садясь, он глянул на дисплей. «Что?» – пробормотал пилот. Так тихо пробормотал, что из-за шумов винтов его никто не услышал. На дисплее, отображавшем ландшафт поверхности сплетений линий, сияла красная точка и надпись «Кисель». Органический. Радиус 7 кр. Длительность 9 мкс. Опасность красный. Что это за аномалия такая, пилот не знал. Даже не слышал о ней никогда. Из вертолета выбрались быстро. Почти как спецназ. И тут же нарк едва не попал в этот самый кисель. Прогулочным шагом ломанулся в сторону оврага и вбок от него, прикуривая на ходу сигарету, и не обращая никакого внимания на мир вокруг. Его остановил Тит, матерно объяснив, чем в зоне может кончиться такое бестолковое поведение. Тит таржировался на кордоне, так что он примерно представлял, насколько тут опасно. Объясняя нарку, что почем, он, намеренно нагоняя жути, сильно приукрасил собственные впечатления от зоны, не подозревая, как сильно его фантазии в действительности преуменьшают опасность этого места. Вертолет залетел и, тяжело развернувшись, полетел обратно. Второй сгрузился даже активнее первого, а улетел так и еще быстрее. 13 человек остались одни, лицом к лицу с зоной. И теперь они стояли, инстинктивно сбившись кучкой и опасливо озираясь. Весь блатной налет слетел в траву, что потоптали их новенькие ботинки, устойчивые к самым страшным видам кислоты. То есть кислотам, полученным из растений зоны. Даже Ромка выглядел оглушенным. Он настороженно смотрел в чистое приветливое поле, слабо трепещущее зеленой травкой. Приветливое и совсем не опасное поле, на первый взгляд. Только на первый. За этой приветливой маской спрятался беспощадный и исключительно хитрый хищник, чем-то очень напоминающий араба. «Зона, пацаны!» – радостно известил всех Велес об этом чудесном факте жизни. «Датчики на ваших поясах, серые стекляшки, видите? Если рядом аномалия, начнет пищать. Если радиация – стрекотать. Но ходить все равно осторожно. Усекли?» «Датчик простенький, распознает не все типы аномалий. Теперь к оврагу. Будем строиться». И двинулись к оврагу. Строиться. Нестройной гурьбой. В центре японцы. Узкоглазые почему-то выглядели спокойнее всех. Впрочем, их заранее предупредили, что им ничего не грозит. Там, где прошел человек Велеса, если ничего не случилось, идет японец. Если нападение, вся группа встает на их защиту. Утешение в зоне так себе. Но было у них, у японцев, и еще одно утешение. Тот нехилый банковский счет, на который уже были переведены их зарплаты за предстоящую работу. Господа Юсюдзю и Мицуту знали, что даже если они умрут здесь, их жены и дети получат столько денег, что хватит на много-много лет безбедного существования, а если жены деньгами распорядятся мудро, то и до конца жизни хватит. Да и сами по себе японцы, по крайней мере эти двое, больше боялись жизни в позоре, нежели смерти, и отправляясь сюда, оба на всякий случай попрощались с семьями. У края оврага группа остановилась. Довольно идиотским образом, учитывая место действия, все с интересом смотрели в одну сторону. Вниз, во враг. «Какого хрена?» – зарычал Велес, осознав, что, как и все, смотрит вниз. А спины их прикрывает лишь божья воля и совсем невидимый ангел-хранитель. «Вам, уродом, жить надоело? Кто спину прикрывать будет? Лом, бля, почему не следишь?» «Виноват!» – вытянувшись в струнку, задрав мужественный череп к небу, звонко ответил Лом. «Тит! Ляп! Спина! Щеголь! Сега! Занять оборону по флангам! Усяй! Жакан! Фронт!» Остальные в боевом порядке вниз. Выполнять!» Первые четверо, корча недовольные гримасы, рассосались по названным постам, лениво, неохотно и позевывая. Стажировка у вояк все-таки не пришла даром. Они примерно понимали, зачем нам нужно пялиться на пустую равнину, где кроме травы и сусликов-мутантов ничего нет. А суслики, как известно, существа исключительно скрытные, так что их тоже совсем не видно. Усяй с Жаканом переглянулись и разом повернулись к Лому. «Ты чего гонишь, братан?» — улыбаясь, сказал ему Жакан. «Какой нах фронт? Обкурился, что ли? Ты чего тут раскомандовался? Зубки чешутся?» «Ага, явно чешутся», — поддакнул Усяй, не так давно чудом спасшийся от смерти. «Вот сейчас и почешем, а то больно ты уж надоел, Лом». Оба шли к бывшему пятназовцу, разминая кулаки. Лом, естественно, расстроился, сделал зверскую рожу и... На землю упали три тела. Одно из них тут же подскочило из невозможного положения прямо на ноги. Тело принадлежало Роману, у которого нынче совсем настроение испортилось. «Охуел!» — взвыл Жакан, запутавшийся в ремнях своего оружия. Усяй был быстрее, и до сих пор, благодарный Роме за спасенную свою задницу, потянул нож из ножен. С чем и кинулся на стоявшего рядом Рому. Рука Усяя волшебным образом ушла влево и вниз, а в подбородок ему резко воткнулось колено Романа. Бесчувственный Усяй свалился обратно, накрыв своей нелегкой тушей тушу Жакана. Парень придушенно захрипел и почти перестал дергаться. Усяй был крупным мальчиком. «Спасибо, Роман!» — кивнул ему Велес, так, будто оно так и надо. «Теперь слушай сюда, гоблины!» Все прислушались. Старшей группы — ваш добрый друг Велес. Он чуть поклонился. «Аплодисментов не надо, и даже можете убрать со своих лиц счастливые улыбки». Бандиты угрюмо переглянулись, снова посмотрели на едва трепыхавшегося под Усяевой тушей Жакана. «Второй в отряде — Лом. Если нет никого из нас, за старшего Док. Всем ясно? Хули тогда встали, я не понял. Нарк, Микхей, на передний край, ну и поживеешь, что ли. Док со мной. Лом, поднимай этих дегротов и пасите японцев. Да, Лом, ты бы уже прекратил эти свои солдатские шуточки. Зарежут ведь». «Я постараюсь, босс», — понуро ответил Лом. Еще тяжело так вздохнул. Роман и Велес двинулись к краю оврага, держа готове оружие. Велесом классифицированное как тяжелое. Завод-изготовитель, один из тех пяти, куда ему доступ был ограничен, относил данное вооружение к классу среднего, стрелкового. Использовать его заводские ученые советовали не иначе, как на дальней дистанции и только снайперами. «Дыхание апокалипсиса» – ласковое название данной винтовки, с двумя режимами стрельбы – одиночным и очередью. Уран-267О – облегченный. Рабочее название. Бытовое, так сказать. Ходовое, донародное имя, как, например, калаш, это оружие еще не заимело, по причине неиспользования солдатами и другими агрессивными личностями. Организация еще ни разу не заказывала для себя таких винтовок, хотя лично араб и разрешил поставлять его боссам уровня Велеса. Никто не рвался вооружаться оружием чрезвычайно опасным, как для цели, так и для самого стрелка. Велес был первым, и он же попросил сделать этот ствол не столь убойным, снизить дальность, сильно уменьшить мощь пуль и увеличить магазин до сотни патронов. На тайном заводе справились. Ствол, что он сейчас держал в руках, сильно отличался от первоначальной модели. Оптика, способная работать в трех режимах, осталась на месте, но коробка обоймы, почти как у пулемета, заметно увеличилась. Ствол словно обрубили. Складную треногу сняли, и теперь автомат-винтовка стал ни тем, ни другим. Он внешне походил на ручной пулемет на основе М-16, детище подлых америкосов. Судя по размеру пуль, убойная сила была снижена более чем вдвое. Увы, Велес не успел проверить, спешил попасть в зону. Дыхание – оружие, созданное без подарков зоны, чисто человеческое достижение. Может потому, выбирая первый ствол для предстоящего похода, он остановился именно на этом оружии. «Док, осторожно здесь», — с сказал Велес, когда они начали спускаться по крутому откосу вниз. «Спрячется какая-нибудь падла в кустах. И кранты». «Бля!» — рыкнул Роман, едва не упав, когда из-под ступни сорвался камешек. «Леха, я ненавижу эту пугонялу! Твои братки, ладно, но ты, блин, прекрати звать меня так! У меня имя есть. Роман, если забыл». «Пардон, исправлюсь, док». Роман в ответ что-то зарычал. Велес довольно глупо хихикнул. Удивительно, как тепло становится на душе, когда кому-нибудь треплешь нервы. Дальше оба молчали и смотрели по сторонам. Одним глазом, другим себе под ноги. А что вы хотели? Зона. Как сказал один покойный сталкер, если не отрастишь на жопе третий глаз, схарчит тебя зона сразу. А если отрастишь, чуток попозже, но все равно схарчит. Овраг представлял собой нормальный такой овраг. Два откоса, углом 45 градусов. Края с обеих сторон, постепенно сужаясь, сходились вместе, переходя в нормальную, местами ровную землю. Протяженность оврага 40, может 50 метров. Ширина метров 20-30. По краям откосов пышные кустики растут. Края чуть загибаются, сверху выглядит, будто чуток приоткрытый рот. Если бы не пушистые кустики по краям откосов, то вот точно как рот человечий. А так, из-за кустиков, симпатичные, кстати, кустики, так немного другое место человеческого тела напоминает. Не шибко приличное, но хорошее. Да, очень хорошее место напоминает. Природа, она ведь как матушка и все такое, но и у нее иногда просыпается чувство юмора. Откосы состояли в основном из глины и чернозема. Непонятно как и почему, но тут также было рассыпано множество камней разнообразной формы, вроде естественного происхождения. Правда, кое-где попадались осколки кирпича и гранитные бесформенные камни. Возможно, когда-то на краю откоса стояло здание. А может, оно было в центре нынешнего оврага. А потом... Получился овраг. Что стало причиной его появления, лучше не думать. Это ж зона. Она тоже любит шутить. Только шутит она в духе господина Калигулы, личность очень уважаемая в древнем мире, хотя и совершенно свихнутая. До дна добрались за несколько минут. Могли и за 30 секунд, но спешка в зоне часто заканчивалась травмами, иногда несовместимыми с дальнейшей жизнью. Велес сие сдал из достоверных источников. Роман инстинктивно понимал, чувство опасности у него было развито ничуть не хуже, чем у любого ангела организации, прожившего более 3 лет после получения первого задания. Очень немногие из них жили так долго. Достигнув дна, левее места, куда сгрузили контейнеры, Велес с Догом замерли спиной к спине, держа под прицелом каждый свой сектор. Заодно местность осматривали. Сверху, пока спускались, все казалось таким открытым и безопасным, что теперь становилось не по себе. Пучки непонятных низких кустиков с прямыми и длинными листьями, стелющимися по земле, это еще ничего. Даже несмотря на то, что листья чуть слабо трепыхались, будто ощупывая землю под собой. Синие незабудки тут имелись. Тоже нормальные такие растения. Плохо только, что у них бутоны иногда раскрывались, и там мелькали короткие блестящие шипы. Возможно, даже шипы немного ядовитые. Много камней раскидано, хоть они и не шевелятся сами по себе, и на том спасибо. Много камней раскидано, хоть они не шевелятся сами по себе, и на том спасибо. Но вот обилие круглых норок в откосах у самого дна оврага это немного беспокоило. «Ром, как думаешь, там суслики живут?» — задумчиво спросил Велес. «Не знаю. Но думаю, суслики тут немного не такие, каким мы привыкли их видеть». Пребывая под сильным впечатлением от увиденных красот местной флоры, чуть заикаясь, ответил Роман. «Да?» Велес забросил винтовку на плечо. «Ром, винтовку не используй. Ближе 5 метров пальнешь и сам покалечишься». «Что?» Роман глянул на винтовку, так похожую на модифицированную М-16. На которую просто нахлобучили ультрасовременную оптику и сильно увеличили магазин. «Блядь, ты раньше не мог сказать?» «А раньше повода не было», — Роман, что-то бурча, кажется, не совсем цензурно, перекинул оружие на плечо. «Пистолет возьми. Зря патроны не трать. В обойме 70 выстрелов, запасных только 2. «Выстрелов? Не пуль?» «Гостиница от зоны. Стреляет только одиночными. Предохранителя нет». Как и Велес, Роман взял в руки пистолет. С виду вполне нормальный Desert Eagle. Даже спусковой крючок, как у самого обычного пистолета. Разве что немножко больше оригинальной модели. Рукоять длиннее, и у основания необычно толстая. Можно использовать как дробящее оружие. Больше ничем особым ствол не отличался. Кроме того, на нем не было ни маркировки, ни названия. Вообще, ничего, что могло бы хоть как-то его охарактеризовать. Так, с пистолетами в руках, они простояли несколько минут. Жители норок никак себя не проявляли. Немногочисленные растения, хорошо освещенные уже почти полуденным солнцем, тоже не проявляли плотоядных намерений. «Ладно», — Велес опустил пистолет. «Вроде чисто. Я смотрю контейнеры. Прикрой». В течение нескольких минут Велес лазал вокруг многотонных, высотой в человеческий рост ящиков. Даже на один сверху залез. Роман его прикрывал, скидывая пистолет при каждом подозрительном шорохе ветра, которого здесь не было. Откуда же тогда шорохи? Было одно неприятное подозрение, что шуршат жители норок. От этого подозрения содержимое желудка начинало ворочаться и неуверенно подбираться к пищеводу. Роман столько слухов слышал о зоне, что впору уже было обкакаться, но он держался. Хотя погадить захотелось просто с неимоверной силой. «Долбанный пилот!» – проворчал Велес, спрыгивая с контейнера рядом с Романом. Достал сигареты, зажигалку из поясного кармашка, закурил. «Прикинь, эта скотина скосоебила один контейнер. Там, блин, вторая ступень бура. Ее так-то хрен поднимешь, а теперь и вообще пупки развяжутся». «В смысле? Мы что? Это твое дерьмо вручную тягать будем? Совсем крыша поехала?» Искренне обрадовался Роман предстоящим физическим упражнением. «Вручную», не подав вида, что заметил радостное возбуждение друга, ответил Велес. «Груз пришлось ограничивать. Где можно было обойтись только руками, будем действовать только руками». «Да, тут и не развернуться на погрузчике». «О, смотри, как винтовка стреляет». Прежде чем Роман успел открыть рот, Велес бросил пистолет в кобуру на поясе и плавным движением скинул винтовку, направив ее в сторону сужения откосов. Нажал спуск. Выстрел сам по себе особого впечатления не производил. Тихий хлопок. Роман уж было обрадовался, что там простая пуля полетела, и уж было собрался указать другу на то, что откосы почти полностью из глины, которая имеет обыкновение обваливаться целыми пластами, как пуля достигла цели. Там, где откосы сходились неровным треугольником, расцвел алый цветок, диаметром не меньше метра. Миг и рвануло так, что уши от ветра шевелиться начали. Во все стороны с шикарным свистом полетели мелкие камушки. Взрыв разбросал их с такой силой, что, попадая в контейнер, они заставляли их вздрагивать. Велес и Роман с щучкой нырнули за один контейнер и упали там наземь. «Вот это да!» – восхищенно произнес стрелок, круглыми глазами глядя на ствол. «Бля, придурок!» – взвыл Роман, глянул на удивленно восхищенное лицо друга. «Ты первый раз из этого стрелял?» «Ага, клевая пушка, а?» – часто кивая, ответил Велес. Улыбнулся. «Как ты, бля, боссом стал, а, Велес?» — спросил Роман, когда последний камушек усвистел в другую сторону от оврага. — Да еще и живой до сих пор. — Я очень умный, практически гений, — важно ответил Велес. Тут же, погрустнев, добавил. — Правда, иные утверждают, что я сумасшедший. — Гений, бля. Роман трясущимися руками закурил. Глянул на свои ладони. Трясло мелко, но сильно. — Проклятие, смотри, до чего довел. Руки трясутся. «Стареешь, док, стареешь», — оскалился друг. А Роман едва не съел сигарету. Не любил он свою погонялу. Всегда не любил. Сколько тебя уже стукнуло? 70? Песок вроде не сыпется. Значит, 60. Слушай, а у тебя еще стоит или уже все? Пошел ты к черту. Мне 50 еще нет. Рыкнул Роман и тут же добавил злобно. И похоже, уже не будет, потому что с тобой опять связался. Да ладно, Ром, не злись. Велес встал на ноги, глянул в сторону выстрела. С удовольствием узрел рваную рану в плоти земной и присвистнул. Потом крикнул громко. «Пацаны, спускайтесь! Япошек с собой берите! Внизу чисто!» Вот в этот самый миг и начались первые проблемы. «Не говори гоп, пока не перепрыгнешь» – поговорка тех, кому когда-то принадлежала эта земля. Но она осталась верна и для тех, кто пришел после. Для тех, из кого и состояла зона. Шуршание в откосах усилилось. Друзья переглянулись. И пули взлетели на ближайший контейнер. А Велес заорал пацанам сидеть наверху и не рыпаться. Суслики проснулись. Заметил Роман, скидывая винтовку. Припомнив эффект стрельбы из этого оружия, взялся за пистолет. Да. Знаешь, Ром, .6 мне что-то больше не нравится. Задумчиво, почти с философским настроением, произнес Велес. .6? Да. Я тебе новое название предлагаю. .пиздец. В самый раз. Суслики стали выбираться из своих нор. Возможно, когда-то давно это и правда были суслики. Или, может, крысы. Может, даже полевые мышки. Эти, конкретно данные зверьки, имели приятный желтовато-серый окрас и симпатичную пушистую шкурку, миленькие острые мордочки и абсолютно бешеные красные глаза на выкат. Еще много-много острых, сейчас зачем-то оскаленных зубок. Шипели они просто замечательно. Кровь в жилах мгновенно застывала. На каждой мордочке имелись пушистые белые усы, как у кошки, только еще красивее. И все бы ничего, даже можно было сказать красивые милые зверушки, если бы не их размеры. Каждый хомяк-мутант размером немного превосходил крупную домашнюю кошку. Или маленькую, опять же, домашнюю собаку. При том, что лапки у них были короткие, толстые и с когтями. А когти, что у Фредди ножи. Помните этого озорного парня из старого кошмарика? Вот точь-в-точь. Только Фредди нарыло симпатичнее был. Да и глаза не такие свихнутые. «Леха, я тебя когда-нибудь убью. Бля, буду, убью!» Пробормотал Роман, занимая позицию для прицельной стрельбы двумя руками с одного ствола. Зверьки, пока просто выползавшие из своих норок и подозрительно нюхавшие воздух, заслышав речь неизвестного гостя, словно по команде задрали свои мордочки вверх. Десятки красных глаз воззрились на двух людей в странной броне, замерших на большом контейнере и сейчас целящихся непонятными фиговинами прямо в них. Острые мордашки оскалились и издали пронзительное шипение. «Знаешь, Ром, зря ты это сейчас сказал. Они, кажется, обиделись». В тот же миг пушистая прелесть, вооруженная острейшими зубами, рванула в атаку. Встречена была кинжальным огнем двух пистолетов. Роман не успел даже удивиться эффекту выстрела. Не особенно тянет удивляться, когда к твоим ногам ломится волна из меха, когтей и клыков. Отстрелял пистолетик довольно интересно, даже почти кошмарно. Беззвучно вылетала из ствола желтая искорка и стремительно летела в цель. Из-за огромной скорости полета казалось, будто луч лазера из ствола бьет. Роман так, кстати, и решил сначала. Как-то забыв, что единственная успешная и жуть какая секретная военная разработка по этому вопросу имела размеры с хороший танк и стреляла через раз. Из-за высокой секретности, кстати, прочесть об этом чуть можно было всего на двух сайтах интернета, с чрезвычайно убогим графическим оформлением. Просто ужасные сайты. Сходство с лазером развеивалось после попадания в цель. Происходил маленький взрыв. Искорка исчезала внутри цели, и происходил этот самый взрыв. Замечательная, кстати, идея с этим взрывом. Никакие мерзкие, грохочащие звуки не портили ласкающий ухо треск рвущейся изнутри живой ткани. Зато кровавые ошметки летели далеко. Вот и сейчас от одной мышки глазик отлетел, прямо в лоб Велесу попал. Впрочем, он этого не заметил. Жал спуск, не щадя пальцы. Разлететься тысячами мельчайших фрагментов по желудкам плодоядно скалящихся мышек ему не шибко хотелось. Стреляли во все стороны, быстро стреляли. Меньше минуты у контейнера уже небольшое озеро из крови и разорванных в куски тушек. Через это озеро ломились все новые мышки. Поболтыхавшись в останках сородичей, они нисколько не теряли в храбрости, решимости прогнать незваных гостей. И, может быть, в надежде поужинать особенно вкусными частями этих самых гостей. Зато становились красными от кончика маленького хвостика до небольшого, обычно черного носа. Отстреливаться от таких красных комков шерсти стало значительно веселее. Если раньше только пот от страха прошибал, то теперь еще и волосы дыбом стали. «Лом!» – заорал Велес во всю мощь своих легких. «Стреляйте из пистолетов! В контейнеры не попадите!» «Твою мать! Велес, эти уроды нас порешат!» Громким возгласом выразил Роман свое мнение о чрезвычайно высокой меткости людей Велеса. Повезло, кстати. Над кустиками откоса появилось 9 сосредоточенных лиц бандитской внешности, и следом были вскинуты 9 пистолетов, почти как по команде. И тут же единым залпом ударили 8. Щеголь зачем-то уронил пистолет во враг. Желтые лучи стали вгрызаться в шерстяную лавину, все еще не оставляющую надежды закусить пожилыми, невкусными телами чужаков. В течение 5 секунд лавина поредела настолько, что некоторые зверьки, ее составляющие, начали пятиться. Еще 5 секунд, и остатки лавины хлынули обратно в норки. Отбились. Опуская ствол, сказал Велес. Нам пока везет. Спускайтесь. Народ стал осторожно двигаться вниз по откосу. Щеголь умудрился запнуться и полететь вниз кувырком. Может, генерал был не так уж и далек от истины. Велес недовольно смотрел, как летит вниз Щеголь, вскрикивающий матом каждый раз, как чувствительно стукнется о какой-нибудь камень. Наверное, генеральского вина Велесу испить не придется. «Слазь с этой хреновины!» Толкнув в плечо Рому, рыкнул Велес. «Скрывать буду. Оружие держать наготове!» Тем временем командовал Лом, наконец-то принявший и осознавший критику босса. «Пацаны, эти стрёмные полевки могут снова напасть!» «Стрелять не раздумывая! И винтовками тут не махайте! Видали, чего босс с нее устроил? Вот от нас ни хрена не останется, если под ноги кто пальнет!» «Лом, в натуре так и базарь!» — радостно хрипанул Жакан. «Слушать приятно, как ты по-пацански балазаешь, а то как с лохами армейскими!» «Я, если забыл, сам в прошлом лох армейский!» — чуть не рыча заметил Лом. «О!» — ответил Жакан, задумчиво почесав репу. «Ничего не придумал и молча стал сторожить ближайшие 3 норы. Ради интересу в одну плюнул. Оттуда показался маленький, пушистый, красивый носик, и Жакан даже немного наклонился поближе глянуть. Носик фыркнул и выдвинулся чуточку дальше, и резко кинулся вперед, оскалив частокол острейших зубов. Жакан отпрыгнул назад, прямо на спину Тита, и пистолет выронил, а добрая мышка, вполне довольная произведенным эффектом, спряталась обратно в норку. В этот миг под матерную ругань Тита и командирский рык Лома Велес вскрыл первый контейнер, что-то сделал на его крышке и перепрыгнул на другой. С жутким шипением стенки контейнера упали на землю, накрыв собой кровавую кашу, что осталось от мышиного воинства. Народ даже забыл по сторонам поглядывать. В контейнере оказалось... В общем, мало кто понял, что это и зачем. Походило на маленький танк с оторванной башней. Там, где полагалось быть башней, торчали 3 связки разноцветных кабелей, перевязанные черной пластиковой лентой. Вместо гусениц у танка были резиновые колеса, по 3 с каждой стороны. Корт у них отличался излишней ребристостью и наличием длинных металлических шипов. На передней части, но почему-то сбоку и одна, имелась большая круглая фара. а сзади неприятного вида панель с множеством торчащих во все стороны проводов и самое обыкновенное, правда маленькое, кожаное кресло, подвешенное на металлических креплениях. Там вполне мог уместиться маленький ростом человек. Михей, к примеру, там мог усесться, только закинув ноги за голову и только одной стороной седалища. Другая осталась бы висеть в пространстве. А вот японцам, выписанным из-за океана, креслице было в самый раз. Кстати, едва контейнер открыли, и пацаны стали вокруг, недоуменно щупая взглядами сие нечто, японцы, восторженно голося, метнулись к непонятной металлической хреновине. Судя по лицам уважаемых японских граждан, этот металлолом являл собой восьмое чудо света. Пожав плечами, слегка ободинствующие элементы общества вернулись к обязанностям охранников. Вскоре Велес расправился со всеми контейнерами. Четыре больших и один поменьше. Содержимое последнего вызвало открытую радость на лицах людей. Там была еда и вода. Из еды в основном консервы. И почему-то совсем не было спиртного, так что народ немедленно поинтересовался у божества, где же самое главное. Народ был в грубой форме послан собирать стенки контейнеров и складировать их подальше от техники. Самой техникой занялись узкоглазые господа, владеющие тайной механики и компьютерно-электрических делов. Велес им помогал по мере сил. Он и сам с данной техникой был слабо знаком. Требовалось собрать ее, запустить и закончить все работы за одну неделю, как раз к возвращению одного из вертолетов, который увезет японцев и раненых, если таковые за неделю появятся, либо убедиться в гибели отряда Велеса. Что вертолет может вовсе не прилететь, Велес не подумал. Такое могло случиться лишь в двух случаях. Цубанов неожиданно умрет, и придется некоторое время ждать, пока его люди наладят связь с новым комендантом. Либо оба вертолета разобьются, и тогда придется ждать мясников Рябова, отправленных со спасательной миссией. Последнее маловероятно. Впрочем, вертолеты Кордона – вещь отечественного производства, к тому же довольно давнего производства. Ничего удивительного, если в полете такой вертолет просто возьмет и упадет камнем. Двигатель там откажет, или винт на прошлой неделе, намертво закрепленный вечно пьяным техником Гришей, куском алюминиевой проволоки, вдруг отвалится. Всякое ведь бывает. Японцы, не прерываясь даже на обед, мучили разнообразные агрегаты до самых сумерек. Здесь, во враге наступавших гораздо раньше, чем наверху. Потом собрали панель на останках танка, являвшихся нижней частью конструкции. Прилепили на его нос некую странноватого вида конусообразную конструкцию, кое-как закрепили ее. Почему-то болты никак не желали вставать в пазы. А обливающиеся потом Михей с Усяем, в свою очередь, никак не хотели удерживать конус ровно, матерно ссылаясь на его большой вес. Велес объяснил им их же поведение врожденной тупостью и излишне большими животами, возникшими от обжорства и безделья. Первым под давлением конуса свалился с ног Усяй, и его пришлось заменить Жаканом. Прежде чем кончились силы у Михея, конус удалось закрепить. Больше ничего за этот день сделать не удалось. А если бы местные супернавороченные полевки захотели бы еще раз попробовать крепость обороны незваных гостей, не вышло бы и этого. Даже другие мутанты в этот день к ним не забегали. Им определенно везло. О чем Велес не раз задним восторженно говорил. «Босс, если тут так вот везет, можно я тогда домой пойду?» — хмыкнул после очередной фразы об их необыкновенном везении Нарк. «Вся прелесть этого места, пацаны, в том, что пока вертолет не прилетит, хрен кто куда пойдет», — обрадованный энтузиазмом собратьев, ответил Нарку босс. «Босса!» — позвал Велеса один из японцев, когда стало темно и прохладно. Хоть и лето на дворе, а во враге все равно холодно по ночам. Солнце сюда пока заглядывает редко. «Чего тебе?» – спросил Велес, размышляя над тем, как провести ночь так, чтобы поутру проснуться и найти всех своих живыми и здоровыми. «Нельзя булить!» – японец, зачем-то улыбаясь, указал на половину глиняный откос. «Глина! Булить начнем! Все-все лухнет! И дальше А пола нет, свод, как сделать? Не парься, утром кое-что сделаем. Можно будет и бурить, и даже взрывать. Велес разжал зажимы маски. Одел. Провернул колесико с левой стороны маски, рядом с ремешочком, что крепил ее на затылке. Повернул на три деления. Овраг, полный серых теней, окрасился ровным желтым цветом, с пятнами красного и светло-алого, почти розового цвета. Пятна имели форму человеческих тел. Сильнее всего краснели головы. В силу наиболее высокой температуры, именно этой части тела и костюмов, почти блокирующих выделение тепла в окружающую среду. Тут Велес как раз и подумал, что с наступлением жары костюмы, даже в таком вот режиме свободно болтающихся штанин, обернутся для своих хозяев камерой пыток. Если дело выгорит, уже через пару недель на заводе Ките придет заказ с новыми требованиями к костюмам. Может, шлемы еще затребовать? Может быть. Пацаны, всем спать. Я, Лом, Жакан дежурим. Оденьте маски. Колесо сбоку на три деления заверните. Инфракрасник врубится. Еблом не щелкать. Смотреть по сторонам. Оружие держать наготове. Курить можно. Разговаривать тоже. Я поссать сбегаю, поинтересовался нарк. Не снимайтесь какой-то херней попутов. Давай, только быстро. Уже через час народ мирно спал. Многие оглушительно храпели, что поначалу беспокоило Велеса. К сожалению, такую мелочь, как храп, в своих планах о будущем он как-то не учел. Но потом, подумав, решил, что пусть их. Храпят и ладно. Их тут трудно рассмотреть. Ночью во враге очень темно. А им видно любую живую и излучающую тепло тварь. А зомби, тепло не излучающие, шумят достаточно громко и своеобразно. Даже если такой сковырнется во враг, и он подняться не успеет, и пистолетный огонь разнесет его в куски. В буквальном смысле в куски. Пистолеты у них такие. Утро, когда дежурили Док, Тик и Сёга, встретило их задорным голодным рычанием. Велес открыл глаза. Осознал, что рычащий звук исходит вроде не от одного из его спутников, и тут же вскочил на ноги, скидывая пистолет. Тит и Сёга неподвижно сидели у самоходного бура. По крайней мере, эту штуковину японцы именно так и называли. Сидели они в масках, безвольно свесив головы на бок. Первые потери. Такова была первая мысль Велеса. Не успел он сильно расстроиться, как Тит неожиданно громко всхрапнул. И Велеса озарило. Первые, но не потери, а травмы. Причем, как он подозревал, это будет сломанный нос и, возможно, несколько выбитых зубов. Док стоял прямо перед ним. Он контролировал противоположную сторону оврага и, видимо, отнесся к своим обязанностям как должно, отслеживая лишь свой сектор. Иначе Тит с Сёгой не всхрапывали бы, а стонали от боли и ломоты в суставах, блин. Роман крепко стоял на ногах, держа ствол двумя руками и медленно отступал назад. Велес посмотрел в ту сторону. Чисто. Никого. Только там, где лежат кусочки пушистых шкурок, отлетевшие от контейнеров вследствие большой убойной силы пистолетов и большого разброса зоны поражения, эти кусочки почему-то дышат. Да, именно так. Сдавит их и раз, опять выправились. Причем все ближе и ближе к спящим бандитам дышат остатки несчастных мышат. По одному разу так вздохнут и опять умерли. Велес шагнул вперед, скидывая винтовку и выстрелил. Расстояние было приличным, метров 6, так что он надеялся, что взрывной волной их не сильно ударит. Зато Химеру свалит с одной пули. Уверенности, что пистолетом он ее сразу убьет, не было. А что может натворить эта подраненная тварь, ехавшая с катушек от боли, он примерно представлял. Рвануло красиво. Роман даже пистолет выронил и взвыл, закрывая лицо руками. Он был в маске. Наверное, смотрел в тепловом режиме. То есть у него перед глазами сейчас было практически солнце. Велес об этом подумать не успел. В зоне вообще думать шибко много не требуется. Задумчивость здесь вполне способна вызвать осложнение в виде трупного окоченения. Алый шар вспух прямо в воздухе. грохнуло сильно. Все проснулись в одно мгновение. А вот взрывную волну Велес недооценил. Снесло обоих. Врезались спинами в буры и одновременно застонали от боли. В это мгновение Химера растерялась. Совсем. Ноги, руки, кишечник, возможно, даже прямой, хотя может и иной, все это растерялось по различным местам оврага. В частности, голова упала ляпу на колени. Два выпученных желтых глаза с интересом смотрели в его удивленно спокойное, страшноватое от рождения лицо. Щупальца, росшие из того места, где у всех нормальных двуногих растет нижняя, основная жевательная челюсть, мягким ковриком рассыпались по кривым ногам парня. Острые ушки довольно мило встали торчком, будто прислушиваясь. Может, и правда прислушивались. Там как раз ноги еще ее топтались, подкашиваясь и вздрагивая. С чего вздрагивают-то? Весу-то в них почти не осталось. Так, куски таза, частично позвоночник, остальное все по полу раскидало. Ляп сидел еще пару секунд, ткнул пальцем в лоб живности. Никакой реакции. «Босс!» — он стал подниматься, держа голову за уши. «Что это за эльф такой?» «Эльф?» — немного удивился босс, пораженный тем, что его подчиненный знает такие странные слова, намекающие еще и на то, что подчиненный втайне от начальства подло научился читать. «Ну...» Ляп потряс голову за ухи, щупальца захлыгались волнами. Ухи острые. Эльф. Или вампир, заметил Нарк, подходя ближе. Остальные изучали ноги существа, все еще пытавшиеся удержаться стаймя. Михей уже успел поспорить с Усяем, сколько они простоят. Сёга выступил независимым судьей и засек время на секундомере. Так у него клыков нет, какой он вампир? Ляп еще раз тряхнул голову. Правда, на эльфа тоже не сильно похож. Ты на кордоне с военными прыгал? Что, таких не попадалось? Спросил босс. Ляп отрицательно мотнул головой. Кровосос это. Кровь пьет. Вот этими щупальцами и пьет. О как! А можно я ее себе оставлю, а, босс? Когда домой поедем, с собой возьму. А на кой? Удивился босс, ошалело глянув на страшную башку в руках Ляпа. «Дома на стену повешу. Буду ляльке своей хвалиться». Он смущенно засмеялся и продолжил. «Типа я его сам лично завалил». «Не против, а, босс?» «Сгниет же. А, бери, хвались». Велес махнул рукой, повернул лицо к старому другу Роме. Злобно рявкнул. «Док, ты почему не стрелял сразу?» Роман даже не ответил ничего. Просто стоял поодаль и уныло ковырял землю ботинком. Еще покраснел весь. Что ж, и у самых смелых порой коленки слегка подтряхивает. Ладно. Тит, Сёга, сюда идите. Сейчас, босс, у нас тут спор. Забурели! Взвыл босс и, бросив оружие, кинулся к ним. К сожалению, парни поздно сообразили, что происходит. Да и подобных вспышек ярости у босса они не помнили. Ироничный, вежливый. И даже ноги он ломал с гримасой типа «извините, работа такая, ничего личного». А тут как взбесился. Морду перекосило, жилы на шее вздулись. «В следующий раз заснете на посту?» «Тит, Сёга, пацаны, я вас в натуре кончу». «Усекли?» «Да, босс!» – прохрипел Тит, выплюнув зуб и даже не пытаясь встать на ноги, опасаясь получить еще. «В натуре, босс, сам не знаю, как оно вышло». «Как?» «Как в мэрии, блядь!» — взрычал рассвирепевший босс. «Любите дрыхнуть, гоблины! Сейчас из-за вас все едва не сдохли! А если бы эта скотина с вашей стороны пошла, пиздец пришел бы в первую очередь вам, а потом бы еще половину сожрал этот ублюдок, пока очнулись бы. Вообще-то кровосос бы просто умыкнул одного из ваших и ушел кушать. Никто бы даже не заметил», — донесся приятный голос откуда-то сверху. Велес тут же поднял ствол, направил его на кусты. Ребята среагировали оперативно. Все 10 направили оружие в сторону голоса и приготовились стрелять. «Зря вы так, парни!» – раздалось из пушистых кустов, только уже левее. Неизвестный двигался поразительно быстро и слишком бесшумно, с словно лесной хищник или бывалый сталкер. Хотелось бы воевать, уже половину из вас положил бы со своей старушки. Но это вряд ли, резонно заметил Велес. Чтобы кого-то из них убить, неизвестному пришлось бы попасть точно в голову, и после первого же выстрела они включили бы магнитные диски. А после их включения, 10 минут появления пылевых отверстий в собственных телах, можно не опасаться. Пацаны, оружие опустите, поговорим с местным бродягой, может, чего интересного скажет. Слышь, мужик, скажешь, чего интересного? Скажу, донеслось сверху. Если накормите и в гости пригласите. Давай, заходи. На всякий случай, повесив на лицо приветливую улыбку, сказал Велес. Накормим. А если действительно что-то интересное скажешь, так еще и с собой дадим. Не палите. Спускаюсь, сказали сверху. И кусты зашевелились, пропуская к краю откоса высокую худую фигуру. Фигура ловко сошла по откосу, уверенно и немного небрежно придерживая правой рукой висящий на плече калаш. Обыкновенный калаш, без видимых наворотов. Незнакомец встал чуть в стороне от них и улыбнулся. Вот я какой. Взялся за ворот длинного, когда-то давно бежевого, а нынче грязно-серого плаща и развел полы в разные стороны. Как видите, ничего не скрываю. Под плащом обнаружилась старая, много раз заштопанная куртка. Наполовину кожаная, наполовину шерстяная. Сшита как попало и, видимо, самим владельцем. Из шерстяной кофты и кожаной куртки. Пояс, два пистолета, одна наступательная граната. Какая-то коричневая дрянь прицеплена на этом же поясе. Небольшая, по форме похожая на большой грецкий орех. Весь ошетинившийся множеством длинных острых иголок. Иглы кое-где были в крови и слабо светились. «Что за хреновина у тебя на поясе?» – подозрительно спросил Велес, заметив, что у мужика и штанина возле колючки кровью пропиталась. «Мазохист какой, что ли?» «Морской еж. Артефакт», – улыбнулся мужик всей своей бородатой лицой. Хищные глазки при этом чрезвычайно быстро бегали по глазным яблокам. Он алочно и быстро осматривал лагерь. Велес на всякий случай глянул вверх, потом посмотрел на Романа. Тот в ответ кивнул. И незаметно от всех стал потихоньку двигаться к разнообразным машинам. «И зачем, дружбан, ты артефакт возле яиц таскаешь?» Мужик громко расхохотался. Велес нахмурился и прикинул. А не пристрелить бы этого мутанта стрёмного, да и хрен с ним. «Простите», — отсмеявшись, сказал сталкер. «Новички вы здесь, понимаю, но все равно смешно. Он не излучает». «А таскаю?» Потому что залез недавно в пятно радиоактивное. Ёж хорошо радиацию выводит. Правда, крови он выводит тоже немало. Вижу. Велес мысленно назвал себя нехорошим словом. Он ведь все это знал. Правда, только в виде текста, сухо излагающего факты. Иллюстраций там не было. Кроме фотографий самих артефактов. Правда, фото ежа в его архиве немного отличалось от того, что он видел сейчас. Крови потерял. А ни жратвы, ни попить нету, да? Да. Мужик снова показал совсем на свои желтые зубы. Так дадите чего откусить? Кусок провода пойдет, а то кусачки забыли. Вмешался в разговор Жакан, и народ громко заржал идиотской шутки. Что интересно, сталкер тоже. Ладно, пойдем, пожрешь, сказал Велес, указывая кивком куда-то за разобранную технику. Остальным по сторонам смотреть. Юсюдзю, Мицуту, начинайте работать. Знаете, с утра ничего не ел, сказал сталкер, когда Велес подвел его к продуктам, накрытым листом, в прошлом стенка контейнера. Ого, да это ж целое сокровище, воскликнул сталкер, откидывая пластик и большущими глазами глядя на груды аккуратно сложенных консервов, вакуумных упаковок, саморазогревающихся пакетов, шоколад там тоже имелся. И вот к нему-то сталкер потянул руки в первую очередь. «Эй, брат, осади!» Велес поймал загребущие руки буквально в дюйме от шоколадного батончика. «Энергия семени». «В смысле, кажется, времени?» «Да, времени. Просто упаковка смялась. Вот буквы и перепутал. Сначала твой товар». «Хм». Сталкер проглотил слюну и сел на землю спиной к еде. Облегченно вздохнул. «Знаешь, парень...» «Велес». «Очень приятно. Синяк». Велес хмыкнул, намекая на происхождение погонялы. Сталкер хмыкнул в ответ, намекая в ту же сторону. «Правильно понял, парень. Бухнуть я люблю». «Так вот за эту гору жратвы, ты еще такой...» Он не удержался и обернулся, чтобы снова глянуть на эту невозможную кучу вкусной еды. С трудом отвернулся, протяжно вздохнул, простонал. «Я вот лично знал бы, что у вас тут столько всего. Гранату бы с откоса сначала бросил. Ты уж не обижайся, парень, но такое здесь стоит больше сотни жизней. Да жизнь тут вообще немного стоит. Короче, ты можешь рассказать что-нибудь интересное для меня?» Велес сел напротив сталкера, положив винтовку на землю слева. «А что тебя интересует?» – хитро прищурился сталкер. «Я тут давно, много чего знаю». «Вот», – Велес вытащил из-за пояса. Держал не в кармашке, а просто воткнутым за пряжку. Небольшой блокнот с прицепленной к нему ручкой. Ручка обычная, архаичная, шариковая, всего в мизинец длиной. Открыл первую страницу, продемонстрировал. «Оп, пардон», перелистнул страницу с изображением Лизы со спины и в нижнем белье. «Красиво, кстати, получилось. Это он вчера под вечер от скуки нарисовал». На второй страничке был набросок местности вокруг оврага, срисованный с настоящей карты и срисованный весьма коряво, будто рисунок делался в процессе путешествий по этой местности и наносился на бумагу в разное время разными кусками. «Можешь показать места, где тут чего имеется? Стоянки сталкеров, группировок, торговцы. Может, есть места с артефактами. Ну-ка, дай-ка глянуть». Мужик полминуты смотрел. Потом взял ручку и стал быстро что-то отмечать. И писал мелкими печатными буквами. Где-то за пару минут он списал весь листочек. «На, это все. Больше тут ничего нету. Либо я просто не знаю. А артефактов здесь искать не стоит. Это надо дальше, к свалке идти. Или, если с головой не дружишь, то к самой ЧАЭС. Там монолитовцы коцерышку тебе и отстрелят». «Ага, отстрелят», — бормотал Велес, поглядывая под обновленный рисунок. «Ну?» — спросил сталкер. «Я заслужил поесть?» «Конечно, можешь есть от пуза», — кивнул ему Велес, убирая блокнот. «Информация эта дорого стоит». «Благодарствую, мил человек». Сталкер уже повернулся к вожделенной куче, когда сверху прозвучал громоподобный выстрел дробовика. Следом крик и сдавленный стон. Сталкер мигом повернулся с автоматом в руках и на лицо весьма бледный. Спускаясь сюда, он не учел, что кто-то из зеленых новичков может незаметно подняться наверх и почистить кусты от кротов. Еще меньше он ожидал, что этот красавчик сопливый, странного вида броне, главным жестом вывернет ему обе руки в небо вместе с зажатым в них автоматом и чем-то очень-очень сильно ударит в живот. Сталкер улетел через кучу продуктов, скрюченный бубликом, хрипящий от боли, рвущей его внутренности, и все еще не понимая, как он умудрился так глупо попасть в такие недетские проблемы. Сталкер упал и, несмотря на боль, сорвал с пояса гранату. «Потерял, небось?» — сочувственно кивнул ему Велес. Потом поднял руку и показал гранату на ладошке. «Ой, смотри, нашлась!» Сталкер потянулся за пистолетами, но вовремя остановился. Винтовка Велеса уже смотрела на него. «Не пыркайся, гнида! Завалю!» Так и стояли с полминуты. Потом в кустах послышалась шумная, но короткая возня, и с откоса полетело чье-то тело, в таком же бежевом плаще, только чище. Тело упало возле наполовину собранного бура. Что интересно, рассыпав по земле густые рыжие волосы и немного нелепо раскинув шикарные ноги в не шибко шикарных штанах. Скорее даже штанах драных. Впрочем, они были заштопаны. Бледное лицо женщины говорило о том, что она спит, и когда проснется, красивее не станет. Несмотря на приличных размеров грудь, мерно вздымавшую кожаную на шнуровке куртку, лицом девушка не получилось совсем. Скорее уж мужик. Не шибко страшный, но точно мужик. Плюс возраст, и все, нету женщины. И ее большая грудь, и длинные ноги, все в тираж вышло. «Лена», — пробормотал сталкер и злобно скрипнул зубами. «Убью, падаль!» «Не рычи, жива она. Док работает чисто. Лишнюю кровь не любит», — ответил сталкеру Велес. Роман пока не появился. Осматривал местность на предмет особенно скрытных кротов. Спустя несколько минут явился. Спустился по откосу, неся на плечах чье-то маленькое и худое тело. Сталкер совсем с катушек съехал от этого зрелища и сделал глупость. Все-таки схватился за ствол. А потом он не совсем понял, что же все-таки случилось. Молодой новичок, вместо того, чтобы стрелять, винтовку бросил на землю, хлопнул себя по поясу и с рыком прыгнул вперед. Сталкер выстрелил. Он точно знал, что пуля полетела в голову. Точно знал, что не промахнулся, и не совсем был уверен, голубоватый сполох на самом деле или ему показалось, но новичок, слопнувший головенкой, не упал. ПМ с такого расстояния череп раскалывает, что гнилой арбуз об асфальт грохнет. Этот Велес, мало того, что от пули, видимо, увернулся как-то, что, конечно же, бред, так он еще и перемахнул через кучу продуктов одним прыжком. Это при том, что он был в броне. Приземлился Велес ударом пятки в грудь сталкера. Пистолет синяк выронил и распластался по земле, не способный даже вдохнуть нормально. В голове сталкера билась одна единственная мысль. Пиздец. Увы, более сложные в сознании не задерживались из-за ужаса и невозможности положения, в которое его угораздило попасть. «Док, сюда тащи! Пацаны, бабу тоже!» — крикнул своим Велес. Роман тихо, но матерно выразил свое мнение о приказах босса. Двинулся к нему. Жакан с Усяем потащили женщину. «Босс», — пробасил Жакан, когда женщину положили рядом со сталкером. «Извиняй, но бабы там нету. Вот, мужика там нашли. Сойдет?» «Смешно», — не удержавшись от улыбки, сказал Велес. Женщина действительно налицо очень корявая какая-то была. «Слышь, ветошь», — Жакан пнул сталкера. «Братана твоего притащили. Грудастый он у тебя, слушай. Гермафродит, что ли?» Подтянувшиеся пацаны заржали в голос. Посыпались дополнительные шуточки. Сталкер подполз к женщине и стал торможить ее, зовя по имени. Роман положил рядом третьего сталкера. Удивительно, но это была девчонка. Лет 13, не больше. Худая, в грязной одежде. Страшноватая. Но в детском личике это было не так заметно, как во взрослом. Сталкер, под общий гогот и подначки, переметнулся к девчушке. Стал ее тормошить. Голос стал жалостливым. В нем послышались слезы. Он стал выглядеть весьма жалко. Этот сталкер. До Велеса не сразу даже дошел смысл всей этой картины. «Пацаны, засохните!» Народ мигом замолчал. Клон только тяжело вздохнул. Он как-то так же сказал. А ему века со спины табуретом двинул. Разница в том, сколько весь этот авторитет заметно буквально в каждом слове и жесте. И если не соответствуешь своему весу, зарежу. А если хочешь стать потяжелее, будь готов зарезать сам. Это Лому как-то Велес объяснил. Ну да, резать вот Велесу и не надо. Он руками из людей баранки гнет. «Лом, расставь людей наверху. Нахрен, снова так попадать не хочу. Бродяг таких останавливать и заворачивать. Стрелять только в ответ. Будут старшего требовать, зови. Поставь двоих за сутками приглядывать. Остальным помогать японцам. Док, останься. Без балды, босс. В натуре мне позволено лицезреть вас дольше других? О, вы исключительно милосердны и добры. Роман, прекрати поясничать», — резко ответил Велес, но с улыбкой. «Поговорим с бродягами. И кое-что еще». «Убью!» – зарычал сталкер, неверно оценив задумчивый взгляд, направленный на бесчувственную девочку, облаченную в остатки джинсового костюма. «Да помолчи уже!» – недовольно поморщившись, сказал Велес. Тут до него дошло, как именно его взгляд расценил сталкер. «Ты че, опух, придурок? Я тебе кто, бля? Ты кого педофилом назвал, сявка тряпочная? Я тебя, козла, здесь прям кончу!» Я подумал, сталкер стоял на коленях, вяло тормоша своих подруг. Впрочем, Велес уже понял, кем синяку приходятся эти подруги. Только вот поверить в это было трудно. «Ты неверно подумал», — оборвал его Роман. Подошел к припасам и выудил оттуда шоколадку. Стал жевать ее с таким видом, будто закусил куском резины. «Проголодался?» — спросил Велес. Роман что-то промычал неразборчиво. «Итак, будем говорить с тобой, бродяга». Бродяга перестал тормошить бесчувственных девушек и просто сел рядом с ними. Он уныло смотрел себе под ноги. Похоже, прощался с жизнью. «Ты не куксись», — подбодрил его Роман, пожевав шоколадку и откусывая еще. «Раз Леха тебя сразу не кончил, значит, ты нужен ему зачем-то и проживешь еще долго». Бросил на друга недовольный взгляд и, видимо, имея в виду собственную отправку в зону, в составе этого отряда добавил. «Правда, весьма хреново проживешь, братан». «Рома, что ты гонишь? Ну, все путем будет». Велес присел в ногах у девчонок. «Синяк, это твоя семья, так?» Сталкер уныло кивнул и шмыгнул носом. «Сколько ты уже в зоне?» 15 лет, ответил сталкер Синяк, и Роман громко закашлялся, подавившись шоколадкой. Велес просто кивнул. Он уже успел этому удивиться, когда дошло, насколько странный состав у этой сталкерской команды. «Отлично!» В этот момент очнулась женщина. С громким стоном она схватилась за шею и села. Мутный взгляд скользнул по лицам незнакомцев. Скользнул мимо Ромкиной покрасневшей и кашляющей морды, полыхнул яростью и, скользнув дальше, остановился на лице девочки. «Катя!» – прохрипела женщина, приобняв девочку. Та тоже начала очухиваться. «Из дробовика кто стрелял?» – спросил Велес у Романа. «Девчонка!» – он поморщился. «Едва башку мне не снесла. Шустрая и сильная для своего возраста. Не так с ней что-то. А что, не пойму». Родители девочки молча и зло смотрели на Романа и немного торжествующе. Послала такой же взгляд грустно улыбающемуся Велесу. И обоих его улыбка удивила. «Она родилась в зоне, Ром. Она не совсем человек. Ведь так, господа? Она человек!» — рявкнула женщина, у которой оказался удивительно красивый голос. «Катя человек больше, чем ты, ублюдок!» – прорычал Синяк. «Я человек. Дай мне нож и посмотрим, кто из нас окажется прав», – злобно ответила юная девочка Катя. А глаза у нее были, кстати, не совсем человеческие. Ореховые, ничего так. А вот белки зеленоватые, будто краской в них брызнули. «Я окажусь прав, Катя. Хоть ты и способна двигаться неестественно быстро», — улыбнулся ей Велес, с удовольствием заметив в ее глазах удивление и признаки паники. «Что ты хочешь за нашу жизнь?» — уже успел прийти в себя сталкер Синяк. «Я многое могу предложить. Дольше меня тут только первый сталкер и проводник. Но и они меньше знают, чем я. Назови свою цену. Имеешь право. Хоть и повязал ты нас только потому, что тебе и твоему дружку сильно повезло». «Синяк, везение — вещь, которую человек получает с рождения», — усмехнулся Велес. Роман по поводу последней фразы сталкера просто презрительно фыркнул. «Везению не учат. А то, что позволило тебя так ловко повязать вместе с твоей семьей, этому нас учили. И, кстати, можешь уже назвать свое настоящее имя?» Сталкер вздрогнул всем телом и затравленно посмотрел в глаза Велеса, но промолчал. «Я человек новый здесь. Вряд ли я даже пойму, что ты за человек такой. Я тут совсем никого не знаю. Синяк я. Вот. И всегда меня так звали», — угрюмо ответил Синяк. «А это жена моя. Лана. Катя. Вот. Доченька. Ладно, проехали». Велес отмахнулся от упрямства сталкера. «Хочешь Синяком быть? Мне похрен. Будь Синяком. Но теперь все мы познакомились. Ах да. Девушки, это Док». Послышалось давленное, неразборчивое, но, видимо, матерное бормотание. «Ах да, он не любит, когда его так зовут. Мама при рождении назвала его Романом. С тех пор он жутко оскорбляется, если его называют иначе». «Давай уже одели, Леха!» — рыкнул Роман. «Пардон со всех сторон. Велес прищелкнул пальцами. «Дело такое, охуеть простое. Для начала, что здесь делаем мы? Мы пускаем корни. Здесь у нас будет постоянная база. Торговец, охрана, место, где сталкеры могут поесть, попить и отдохнуть. Не бесплатно, конечно. Не выйдет». Женщина повела головой, как бы показывая на весь овраг сразу. По весне и осени его затапливает почти до краев, а зимой заваливает снегом. Вы идиоты, если решили строить базу здесь. Или что там у вас? «Леди, закройте свой милый ротик», — приветливо улыбнулся ей Велес. «У меня нервы слабые. Не переношу, когда меня перебивают. Вот расстроюсь и случайно порешу всех троих. База будет здесь. Данные проблемы будут решены». И как уже сумел убедиться ваш супруг, способы решать проблемы у нас не совсем обычные и немного за гранью возможного. «О чем он?» – женщина требовательно глянула на мужа. «Ох, все-таки частично пацаны были правы. В этой семье яйца были как минимум в двух парах штанов». Синяк стушевался и покорно промямлил в ответ. «Я в него выстрелил. В голову. Сбиться прицел не мог. Точно попал. А пуля ушла мимо. Всполох такой и все. Мимо прошла пуля». «Мутант?» — с интересом и почти теплом спросила Катя. «Будешь хамить, дядя не угостит шоколадкой», — ответил ей Велес, и девочка обиженно поджала губки. Глазки полыхнули обидой и... Ха, шоколадку ей все-таки хотелось. «Наука, господа, мы сотрудничаем с зоной. И она делает нам подарки. Иногда. Теперь у зоны есть одна маленькая проблема. Мы хотим ее решить. И вы нам поможете». «Что нужно делать?» Опять женщина. Синяк заткнулся прочно. «Ничего особенного. Я вас отпускаю. Собирайте свое оружие и топайте отсюда. Но помните, что здесь вы сможете получить кровь, пищу и сможете заказать почти любые вещи. Одежду, оружие, что угодно. Конечно, за соответствующую плату в виде артефактов. И еще одно. Отсюда можно будет уехать на большую землю». После этих слов семья сталкеров сидела, приоткрыв рты, минут пять. На лицах прошли самые разнообразные тени, самых разнообразных чувств и эмоций. Гнев, недоверие, надежда, страх. «А что если получится? Как нам там жить?» И тому подобные нервные дела. «Врешь!» – наконец очнулась девочка. «Она здесь родилась. Ей мир за кордоном был неведом. И если она и хотела когда-то давно заглянуть в мир, из которого пришли папа с мамой, то теперь уже не понимала иной жизни, жизни вне зоны. Она боялась, что папа с мамой поверят незнакомцу и уйдут туда». Девочка Катя совсем не была уверена, что последует за ними. «Нет, не вру. Теперь вы получили ценную информацию, и от вас требуется разносить ее по зоне. Среди сталкеров. Никому попало, а для начала только к тем, кто по-вашему способен оплатить проезд. Предупреждаю, проезд совсем не дешев. Что нужно сделать, чтобы уйти за кордон? А вот Синяк хотел вернуться. Это его жена Лана. Какова цена? Набрать до жопы артефактов, мужик, и объебать этого чувака в сделке», — залез с пояснениями Роман. Велес укоризненно глянул в его сторону. Роман протянул ему обгрызенную шоколадку. «Будешь?» «Жопа слипнется», — буркнул Велес. «Хорош уже жрать. Первое, правильно, нужно много артефактов. Часть вы отдадите за переправку за кордон. Остальное потребуется вам на той стороне, чтобы купить себе жизнь, не так ли? А это Лана умная женщина, скажу я вам». «Нет», — Велес поморщился. «Отвечаю, я Велес. Я отвечаю, что ни одна падла вас там не рискнет грабануть. Артефакты купят по рыночной цене. Деньги по желанию, налом, либо через банк на любое имя. Да. Любые услуги, но уже за отдельную плату. Паспорт сделать, одежку подогнать. В общем, вас не кинут. Цель проекта – вывести на большую землю побольше людей, разбогатевших на сталкерстве». «Зачем?» – почти хором спросили остальные. «Не ваше дело». — мягко ответил Велес. А Рома перестал кушать шоколад, тупо пялись на друга. Вот до него и дошло, что именно они тут забыли. С появлением богатых людей, которые по слухам, да еще иногда подтверждающимся слухам, сделали свое состояние в зоне, сюда немедленно ломанутся сотни полудурков со всего мира. И, конечно, организация заботливо протянет страждущим руку помощи. Руку, которой суждено стать вот этому молодому боссу, который вполне вероятно сможет в будущем состариться. И кто знает, может, ему даже повезет умереть собственной смертью. Роскошь, редкая в рядах организации. «А что за проект такой?» – спросила Лана, все еще прижимая к себе дочь. «Таурус», – осчастливил всех Велес, наконец-то придумавший название для проекта. Правда, из всех присутствующих о том, что он его только что придумал, узнал только один человек – сам Велес. «А что это значит?» – спросила любознательная девочка. «А хрен его знает!» – все такой же счастливо ответил Велес. «Но звучит красиво!» Семейство сталкера перекинулось странными взглядами. Конечно, ни один ему не поверил. И правильно сделали, что не поверили. Велес их не обманывал, да, но ведь достоверно об этом знал лишь он один. Он бы на их месте нашел бы сталкера, желающего вернуться на Большую Землю, и направил бы сюда, а сам пас бы его издалека до самой отправки. И только убедившись, что сталкеров увозят за кордон, они валят прямо на месте, пошел бы сюда. Да, еще одно. Собравшийся улететь, придя, должен назвать такой код. Проект Таурус. И дальше соратники Велеса, если он простой сталкер. Либо дети Велеса, если он торговец или главарь какой-либо, хоть немного влиятельной группировки. Да, и не советую кидать меня, не взяв с собой оплату проезда. Попытку проехаться на халяву за кордон я воспринимаю как личное оскорбление и поступлю со сталкером соответствующе. Башку отрежет, пояснил Роман емко и содержательно. Теперь, в залог будущей дружбы, Велес поднялся и кивнул на груду продуктов, в основном консервированных. Берите жратвы, сколько унесете, и валите нахрен отсюда. Сталкеры поднялись. Почему-то, рванувшись было к продуктам, остановились. Посмотрели друг на друга, и, наконец, женщина, отрицательно мотнув головой, сказала: «Так нельзя. Если мы сейчас возьмем еду, не заплатив, Зонова этого не забудет». Женщина явно боролась с желанием немедленно начать распихивать по карманам дармовую еду. Велес ее внутренней борьбы откровенно не понимал. «Вы здесь новички. Вы не понимаете», — сказал Синяк, глотая слюну. «Мы возьмем только то, о чем договорились с тобой за информацию. Только это съест Катя. Ты не против изменений условий этой сделки?» «О, блин!» Велес тупо смотрел на этих сумасшедших. «Вы это сейчас серьезно?» «Да». В глазах обоих легко читалась тоска о том, что они сейчас отказывались попробовать. Они такой еды не пробовали, наверное, многие годы. «Зона справедлива, но жестока. Мы не можем взять эту еду просто так. А заплатить нам нечем». «Ебать, Леха!» — восхитился Роман. «Да с такими работать один кайф. Они даже кинуть не смогут, если тут все такие». «Рома, заткнись. Ты нихера не понял». Велес хоть и не мог понять причин, побуждающих данных сталкеров действовать именно так, уже сообразил, что они тут затевали с самого начала. «Синяк, ты вот собирался поесть хорошенько, потом подняться наверх, типа ушел, а минут через пять вы с трех сторон стали бы поливать нас свинцом, и еду забрали бы уже у мертвецов. И все. Так?» Сталкеры синхронно кивнули. Ни тени вины или смущения. Будто так и надо. «А эта зона вам бы простила?» «Конечно». Так же почти разом сказала странное семейство. Закончила женщина. «Если вы не способны защитить свое, это становится собственностью того, кто сильнее. Во всех других случаях нужно торговать». «Это правильно», — абсолютно уверенно сказала Катя. «Иначе просто не может быть», — подтвердил Синяк. «Я хуею», — закончил увлекательную беседу ошарашенный Роман. Велес грустно улыбнулся и неудачно пошутил. «А вы, случайно, не арабо-родственники?» Люди переглянулись, отрицательно мотнули головами. «Ладно, давайте так. Ежа оставляете. Еще что есть?» «Да, но...» Девочка прикусила нижнюю губу, помялась немного и вытащила что-то из кармана своей потрепанной джинсовки. «Вот, но я не знаю, сколько он стоит». «Катя!» – вскрикнула женщина, а мужчина нахмурился. Впрочем, они не смогли скрыть свои радости за этой вспышкой родительского гнева. Они получат свою еду. «Сколько раз я тебе говорила, нельзя туда ходить, там слишком опасно!» Велес взял с протянутой миниатюрной ладошки нечто непонятного вида, бесформенный твердый кусок. Сапфир? Нет, сапфиры темнее и не светятся изнутри синим светом. Секундочку. Велес коснулся пряжки на ремне, и мощный луч фонарика ударил из нее прямо в лицо девочки. Зажмурилась, забавно так сморщив мордашку. Артефакт был помещен в поток света. Собственное свечение артефакта мгновенно пропало. Более того, свет фонаря стал быстро тускнеть, будто вбираемый артефактом. Велес выключил фонарь. Все-таки он был не вечным, и подзарядить его здесь негде. «А вы что-нибудь о нем знаете?» «Нет, но знаем, где их много», — ответил Синяк. «Покатит, нормальная цена». Артефакт отправился. Велес про себя матерно ругнулся. Взяли самое современное оборудование, оружие, броню, а простой рюкзачок прихватить не догадались. В пояс такую штуковину воткнуть некуда. «Вот», – женщина отдала ему небольшую коробочку из своего худого рюкзака. Не успел он поблагодарить, закончила. «Коробка стоит не меньше одной банки тушенки». «Вы тут пойди булавку отдать, только после торга отдаете», – пошутил Роман с улыбкой на устах. «Конечно». Без тени улыбки ответила девочка. Роман чего-то даже перестал улыбаться. «Ежа я отдам. Только...» Синяк покосился на жену. Так и внула. Недовольно, правда. «В основном-то радиацию он вывел, но кое-что осталось. Дайте к еде еще пару бутылок водки, чтобы остаточный фон из крови убрать. И в расчете. А у нас водки нет». Велес кивнул в сторону своих бойцов. Там японцы что-то раскричались. Жакан вон там им что-то объясняет. А, это он объясняет, какое именно место Исюдзю может себе вставить свою отвертку, чтобы не потерять. Как оказывается, много таких потаенных мест, куда ее можно загнать человеку. Перережутся ведь. Друг друга перережут. Есть идея лучше. Закатай рукав. Синяк послушно закатал рукав. Велес открыл аптечку, не снимая ее с пояса. Капсулы держались в креплениях, так что опасность попадать на землю им не грозила. Взял одну из трех ярко-красных, и прежде чем Синяк открыл рот, вогнал ее в кожу. С тихим шипением капсула впрыснула в парня свое содержимое. Выйдет с мочой все дерьмо. Часть через носоглотку с кровью. Велес закрыл свою аптечку. Если заражение сильное. От этой штуки можно запросто истечь кровью. А так, может, кровь у тебя и вовсе. Синяк шмыгнул носом и стер с верхней губы струйку крови. Ну, значит, шибко ты дерьма нахватался. Все, хватайте жратву, и чтобы я вас здесь сегодня больше не видел. Спасибо, Велес, сказала напоследок девочка. Собрались они быстро. Взяли еды прилично, но, кажется, меньше, чем могли бы взять. Но, так считал Велес, у них были свои понятия о ценах. Куча консервов почти не уменьшилась. Велес продукты брал на 15 человек из расчета на 3 недели. Мало ли что тут могло случиться. Зона. «Велес», — сказал Роман, когда сталкеры раскрылись на просторах зоны. «Вот этих ты хочешь в наш мир переправлять?» «Ага, этих». «Ты псих, братан», — качая головой, сказал Роман. «Ты в натуре псих. Я жить хочу, только и всего». Резко и ничего не поясняя, ответил Велес. И двинулся к буру, сборка которого опять застопорилась, потому что Жакан начал наезжать на любого, кто требовал от него хоть одного лишнего жеста. В этот день удалось соединить всю электронную начинку Бура в единую систему, а также собрать все дополнительные агрегаты. Пока просто куски бесполезного металла. Требовалось прежде поставить на платформу Бура его башенную часть, а ее не было смысла ставить, пока не соберут мелочевку. Японцы старались. Велес, где мог, помогал. Точнее сказать, где понимал незнакомый механизм. Он даже чертежи этого аппарата никогда не видел. К вечеру оба японца туго соображали и ходили словно зомби. Прообещанное утреннее чудо, после которого можно будет бурить мягкую глину, не опасаясь обрушения сводов и оползней, все благополучно забыли. Сил хватило только закончить начатое, поесть и грохнуться спать. Как и в прошлую ночь, японцы залезли в спальные мешки вместе с инструментом и мелкими деталями. Мешки приехали во втором большом контейнере и провалились в сон. Людям Велеса, как и ему, ни мешки, ни одеяло не требовались. Броня сама по себе была не хуже любой теплой одежды, а в глухом режиме еще и лучше. Но, к сожалению, создавала две ощутимые проблемы. Первую они ощутили только к концу недели. Вторая проявила себя на вторую ночь. Первый летний месяц преподнес не шибко приятный сюрприз. Ощутимо похолодало, едва на небе зажглись первые звезды. Теперь, ближе к полуночи, у всех уши мерзли. И что-то конкретно так мерзли. Михей утром очнулся и обнаружил, что сон, где у него отвалилось левое ухо и забавно хрустнуло под левым ботинком, как раз тогда невидимая химера откусила ему правую руку, на самом деле не очень-то и далек от истины. Ухи, причем сразу оба, посинели, о чем Михей тут же всех известил истошным матерным ором. Заинтересованный его воплями, к нему подошел Тит. Так получилось, что подошел со спины. Ну, Михей с просони и повернулся на хриплый, шепелявый голос Тита. И заорав, как резанный, двинул кулаком в и так уже синее и опухшее лицо бедолаги Тита. Тит, естественно, расстроился, только никому об этом не рассказал. Сознание потерял. Михей потом извинился, конечно, но очнувшийся Тит почему-то извинений не понял и схватился за нож. Михей тоже. И вот тут пацанов помирил босс. Ему было больно видеть эту отвратительную ссору, уже успевшую перерасти в поножовщину. И так как он с детства отличался очень добрым характером и отзывчивым сердцем, то навешал люлей обоим в равной степени, чтобы потом никому не было обидно. Так что теперь в отряде было три синих, расквашенных физиономий. Что интересно, больше всех из-за этого расстроился Лом. Пацаны даже не огорчились на босса. Ну, в пылу драки Михей попытался Велесу всадить нож в горло. Но так-то он совсем случайно. А после, уже остыв, ни один на босса не злился. А вот Лом при таком раскладе на следующее утро обязательно проснулся бы в галстуке. Скорее всего, в колумбийском. Очень симпатичная, кстати, вещь. Совсем покупать не нужно, и ткань используется только натуральная, собственный язык счастливого обладателя галстука, наружу вытащенный через распоротое горло. Смотрится, конечно, немного дико, но если в пиджаке с высоким воротом, то хоронить можно даже в открытом гробу. Лом по этому поводу очень волновался. Он хотел, чтобы и его также слушались, чтобы он мог управлять этой беспокойной командой. Ведь в отсутствии Велеса это входило в его прямые обязанности. Увы, командировать особо у него возможности не было. Вот отряд спецназа, там другое дело. Если каждый рядовой за любое неосторожное слово может командира в брюхо ножом пырнуть, вот тогда командование становится весьма трудным делом. Велеса вот пырнуть иногда пытались, он даже не злился. Очень хороший человек. Без всякой злости или обиды, понимая тонкую, чувственную натуру вооруженного ножом подчиненного, он легко и ненавязчиво ломал ему нос или руку, в зависимости от настроения, и, проверив пульс, отправлял в больницу. Потом даже навещал, будто ничего и не было. А вот Лом так не умел. Не Велес, так пришили бы его уже друзья-бандиты. Так что третий день во овраге прошел почти без происшествий, если за таковые не считать поножовщину между Титом и Михеем, плачевно окончившуюся для обоих. Японцы снова работали как проклятые, Велес следил за порядком. Лом занимался организацией дозоров наверху и в самом овраге. Док бездельничал и пытался навязаться в помощники к японцам. Умудрился сломать титановую отвертку и был отправлен помогать Лому с дозорами. Как раз вовремя Жакан, положив на все свое движение большой и волосатый, нагло храпел в кустиках, из которых ему полагалось бдительно осматривать окрестности. На укоризненные, часто матерные крики Лома он внимания не обращал, либо обещал воспользоваться винтовкой, если Лом не заткнет поддувало. Совесть и чувство долга в нем просыпалось только при звуках голоса босса. Но ненадолго. Проходил час-другой, и Жакан снова дрых. Лом попробовал подобраться к Жакану незаметно и выбить ему 1-2 зуба. Жакан мгновенно проснулся, и Лом, почти бесшумно скользивший в кустах, наткнулся лицом на дуло винтовки Жакана. Тот Лому тут же пояснил. «Видал? Хрен кто через меня проскочит. Так что иди вон сегу шугай. А от меня отстань». Роман исправил ситуацию радикально. В отличие от Лома, он, если того хотел, двигался совсем бесшумно. Истошно вопя, большей частью от страха, Жакан проснулся и обнаружил, что завис в воздухе. Чьи-то нечеловечески сильные руки держали его за бока, и он буквально задницей чуял, что вот-вот в шею ему вонзятся острые зубы или щупальца. Он попытался нашарить руками винтовку или пистолет, да хотя бы нож, но тщетно, его оружие пропало. Но ничего, обошлось. Жакан улетел вниз, брошенный неизвестным чудовищем с огромной силой и звуком «Уф!». Скатился на дно и почти сразу вскочил на ноги. С откоса к нему спускалось то самое чудовище, хищно скалящийся док, с его оружием под мышкой. «Не обоссался?» – приветливо поинтересовался док, передавая оружие Жакану, которого все еще немного трясло. «Не спи больше. Химера еще тише меня ходит. И она сожрет сразу, а не будет твоей тушей кидаться. Она твою тушу сожрет нах». Жакан с пониманием отнесся к уроку, благодарно кивнул, взял оружие из рук дога и не со зла, конечно, адреналин просто, гормоны, двинул прикладом в голову дога. Потом он горько сожалел о своих деяниях и раскаивался. Минут 5, пока наконец все это дело не заметил Велес. «Рома, успокойся, бля!» — закричал он, бегом двигаясь к ним. «Успокойся, братан, все, завязывай. Нам каждый человек нужен». «Извини, Леха», — ответил Роман сквозь зубы, но нож от глотки перепуганного бандита убрал и даже коленом жать на основание позвоночника перестал, и голову отпустил. И правильно, кстати, а то завернул так, что у Жакана глаза едва из орбит не повыпадали, и шея прям так подозрительно захрустела. Ничем примечательным больше этот день не отличился. Мелкие свары бандитов друг с другом увеличивались в числе, но пока не доходило до серьезных травм и жертв. Так что в целом день прошел хорошо. Но только не для японцев. Они даже разговаривать почти перестали. Умучились бедолаги, хуже некуда. Четвертый день пребывания во овраге ознаменовался чрезвычайно важным событием. Подготовительные работы были закончены, и что немаловажно, удалось сохранить в целостности все инструменты, кроме отвертки, на медне, сломанной догом. Японцы, кстати, так до конца и не поняли, каким образом ему это удалось сделать случайно, и как удалось вообще. Бандиты, его, кстати, и так уважавшие за случай с отверткой и залетными лохами, то есть сталкерами,